Глава 75. Джулия Трумэн закончила загружать посудомоечную машину. Алан уже побывал дома, принял душ, побрился, поел и отправился на ежемесячную встречу с региональными руководителями его агентства по продаже недвижимости. Только ради этих встреч он раз в месяц оставлял их одних по вечерам. Обед прошел в почти полной тишине. Расстроенная Эмили все время молчала, а на все вопросы отвечала односложно. Алан несколько раз посмотрел на жену, которая в ответ только пожимала плечами. Джулия решила ничего не говорить ему о визите полиции. Он был уже в прошлом, так же, как и похищение, и она хотела, чтобы все так и оставалось. Несмотря на все выпавшие на ее долю испытания, Эмили вовсе не была угрюмым и замкнутым ребенком. У нее была достаточно сбалансированная психика, и не случалось резких и необъяснимых изменений настроения, поэтому Джулия решила, что на девочку так повлиял визит полицейских. Она знала, что Эмили все еще скучает по своей бывшей подружке. Фотоальбом, который они сделали вместе, всегда находился рядом с ее кроватью. А возможностей завести новых друзей у нее было не так много. Джулия понимала, что они с Аланом ограничивают социальную жизнь их ребенка. Эмили не посещала школу, и ей не позволялось пользоваться ни одной из социальных сетей. Джулия знала, что людей можно выследить через интернет. Она специально это проверяла. И хотя Джулия услышала все, что сказала ей женщина-офицер, она предпочла все это проигнорировать. Когда Алан уехал, женщина выключила телевизор и прошла на кухню, чтобы проверить охранную систему. Огни всех четырех секторов подмигивали ей. На экране не наблюдалось никакой активности. Джулия с облегчением вздохнула и направилась в свое уютное местечко. Эту маленькую комнатку она любила больше всего в доме. И не в последнюю очередь за то, что из нее была видна входная дверь. Джулия посмотрела на книжные полки и решила остановиться на романе «Вэл Макдермит». Примечание. Вэл Макдермит родилась в 1955 году, всемирно известная шотландская писательница детективов. Конец примечания. Прежде чем сесть, подумала, не стоит ли ей сходить и еще раз проверить Эмили. Ребенок пожаловался на головную боль и рано отправился спать. С того момента, как уехал Алан, Джулия уже один раз проверяла ее. Спальня была темной, но негромкий звук айпода подтвердил, что девочка заснула под одну из 2000 песен, записанных на гаджете. Джулия не стала его убирать. Записи, возможно, и хватит на всю ночь, но аккумулятор сядет наверняка. «Не пойду», — решила она. «Дочери надо дать хоть немного свободы». В первые несколько недель после похищения Джулия спала в одной спальне с Эмили. Дом из-за спешки пришлось продать совсем дешево, а нынешний их дом уже какое-то время находился в картотеке фирмы Алана, и тот показал его Джулии. Его отдаленность, уединенность и охранная система последней модели заставили их сделать правильный выбор. Когда переезд завершился, Джулия перешла в свою собственную спальню, но практически ежечасно просыпалась и проверяла дочь. То же самое происходило и с камерами наружного наблюдения. Сразу после переезда наблюдение за этими камерами превратилось у Джулии в навязчивую идею. Это сейчас она проверяет их только каждые 2 часа. Женщина села и раскрыла книгу. Волнение никак не покидало ее и подкатывало к самому горлу. Она попыталась прочитать несколько страниц, но слова сливались в одно слово на каком-то неизвестном иностранном языке, а она не могла понять смысл того, что читает. Джулия пыталась убедить себя, что все это связано с дневным визитом полиции. Она закрыла книгу. Все совсем не так. Волнение достигало своей наивысшей точки всякий раз, когда она думала об Эмили. Джулия встала, что-то здесь не так. Надо проверить Эмили еще раз. Ну и что, что дочь будет смотреть на нее с плохо скрытым выражением мученического страдания на лице? Пытаясь успокоиться, она поднялась по лестнице. Завтра ей будет лучше. Неожиданно в голову пришла мысль о том, что надо бросить курить. Она бросит со следующей сигареты, но эту она все-таки докурит. Дверь Эмили была в том же положении, в каком она ее оставила. Джулия осторожно открыла ее. Лежащее перед ней тело говорило о том, что все в порядке, но судороги в желудке утверждали обратное. Свет, падающий из холла, освещал ее спящую дочь. Из кровати раздавался голос Джастина Бибера. Женщина приблизилась к кровати и осторожно дотронулась до бедра дочери. Ее рука погрузилась во что-то мягкое. Сердце Джулии гремело, как барабан, полностью заглушая чуть слышные звуки музыки. Она зажгла прикроватную лампу, и в ее свете увидела то, о чем ее сердце уже давно догадалось. Эмили исчезла. Дом наполнился криком Джулии. Глава 76. «Ладно, ребята, уже почти 10, и мы работаем не меньше 15 часов, пора закругляться». Ким потерла лоб. Большего на данном этапе сделать было невозможно. Все стали прибирать свои рабочие места. «Оставьте, я сама потом все сделаю». Брайант бросил на нее взгляд, который она проигнорировала. Последние несколько часов все они просматривали документы по старому делу, вчитывались в показания свидетелей и пытались разыскать хоть какие-то географические привязки. «Идешь, Мэтт?» — спросил Брайант с порога. «Да нет, остаюсь после уроков», — ответил переговорщик. Брайант улыбнулся и задержался в дверном проеме. Ким знала, что он смотрит на нее, но не ответила на его взгляд. Каждый пожелал спокойной ночи Мэтту, ничтожные предатели, а он постепенно становится в команде своим. То свежий кофе приготовит, то еду принесет. На ее слабаков это, может быть, и подействует, но с ней такие шутки не пройдут. «И какова же ваша стратегия?» — спросила Ким, когда они уселись друг напротив друга по разные стороны стола. «Только не говорите мне, что это не мое дело, потому что вы, черт побери, прекрасно знаете, что оно мое». «Вы так мило попросили меня, что так и быть, я расскажу все». «Да неужели?» «Ну да, надо же вам помочь. Завтра утром я в первую очередь заставлю Стивена послать свое предложение». «А вы знаете, что у них нет денег?» «Ну, вы тоже это заметили? Я же не идиотка». «Скорее всего, Роберт тоже это знал, и именно поэтому он начал переговоры о двух девочках сразу». «Я не могу его за это винить, хотя он и нарушил ваши планы». «Смотрите, вы опять мыслите эмоциональными категориями, забывая о логике». Ким почувствовала, как ее охватывает знакомое чувство раздражения. «Я смогла оценить его благородство, но награждать его за это вовсе не собираюсь». «Вы слишком эмоциональны и принимаете все слишком близко к сердцу», — пожал плечами Мэтт. «Не говорите глупостей», — огрызнулась Ким. «Правда? Тогда почему вы вытащили Стивена Хансона на улицу?» «Мне не понравилось его рассуждение о черных мешках в присутствии всех остальных». «И это не имело никакого отношения к тому, что он избил жену», — уточнил Мэтт. «Семейные отношения этих двух пар меня не интересуют». «Знаете, я слышу слова, но не вижу убежденности в них», — переговорщик подсокал языком. «У вас появилась личная заинтересованность». «Ничего подобного. Но даже если и так, то что в этом плохого?» Подумав какое-то время, Мэтт кивнул. «Ну, правильно. Вы совершенно справедливо вывели Стивена на улицу за то, что он сказал. Но Стивен — легкая добыча. Он реальная задница и не нравится вам. А вот с Робертом вы могли бы также поговорить?» «Конечно», — ответила Ким, не задумываясь и зная, что говорит правду. Она никогда ни с кем не устанавливала близких отношений. Это легко можно проверить по записной книжке в ее телефоне. «Скажем так, по этому вопросу наши мнения расходятся». Ким подавила притворный приступ зевоты. «А теперь я хотела бы отойти ко сну». С этими словами она многозначительно посмотрела на дверь. Мэтт молча собрал свои папки и вышел из комнаты. Ким не очень понравились его высказывания, особенно потому, что они совпадали с тем, что она раньше услышала от Брайанта. Нет у нее никакой личной заинтересованности в этом деле. Все, что ею руководило, — это упрямая вера в то, что она вернет Чарли и Эми домой. И других мыслей Стоун себе не позволяла, даже находясь один на один с самой собой. Обеденный стол выглядел как жертва урагана, пронесшегося по типографии. Ким начала уборку с рабочего места Брайанта. «Кажется, у нас появилась небольшая проблема». В комнату вернулся Мэтт. «Я же вам уже сказала», — закатила глаза Ким. «В моей постели спит мужчина». «Простите?» Мэтт закрыл дверь, но продолжал говорить приглушенным голосом, кладя свои папки на стол. «На моем диване спит Стивен Хансон, так что, я полагаю, его жена уже в курсе насчет денег». Ким посмотрела сначала на папки, а потом на мужчину. «Лично я видела в доме 4 дивана, 5 больших кресел и гигантское кресло-мешок, так что я уверена...» Примечание. Кресло-мешок — гигантская круглая подушка, наполненная кусочками пластика или резины, и принимающая форму тела человека, который на нее садится. Конец примечания. Она не успела закончить, потому что в этот момент зазвонил ее телефон. Номер был незнакомым. Ее первой мыслью было, что это звонят преступники с нового телефона, но потом она заметила, что номер начинается с местного телефонного кода. «Стоун», — произнесла она в трубку. На другом конце провода царила полная тишина. Ким бросила взгляд на Мэтта, который замер с бумагами в руках. «Стоун», — повторила Ким. И опять ничего, хотя линия действовала. Тишина прерывалась звуками транспорта на заднем фоне. «Я слушаю вас», — мягко произнесла Ким. «Это дама полицейская?» Голос был нежным, молодым и испуганным. «Это Ким Стоун. Это Эмили. Эмили Трумэн. Я сбежала». «Боже!» — вырвалась у Ким. Мэтт пристально наблюдал за ней. «Эмили, ты где?» «Кажется, в Лае». «Расскажи мне, что ты видишь вокруг себя?» «Паб, который называется Рейлуэй. Снаружи стоят три дяденьки и курят. На углу индийский ресторан и заведение, торгующее пиццей на вынос на...» «Отлично, Эмили. Я хочу, чтобы ты зашла в это заведение и никуда из него не выходила». Ким хорошо знала эту кафешку. Она была хорошо освещена и работала 24 часа в сутки. Паб Рейлуэй был небольшим, но тоже достаточно приличным. «У меня нет денег», — пояснила Эмили. «Просто скажи там, что ты потерялась и что сейчас за тобой приедет полиция». «Ты сможешь сделать это для меня, Эмили?» «Думаю, что смогу». «Послушай, ты должна точно выполнять то, что я тебе говорю. Никуда не выходи из кафе. Я сейчас за тобой приеду, но ты не должна никуда уходить. Ты меня поняла?» «Да». В едва слышном голоске различался страх, и Ким поняла. Несмотря на все то, что Эмили пришлось перенести, она все еще была 10-летней девочкой, которая во многом была даже моложе своего возраста. В Холитри Ким легко назвала бы пяток мальчишек, которые в ее возрасте были уже гордыми обладателями судебных предписаний за злостное нарушение общественного порядка. Сейчас же на улице было темно, а девочка осталась одна в первый раз за многие месяцы. «Не волнуйся, Эмили, все будет хорошо. Когда я приеду, мы с тобой во всем разберемся. А теперь иди в пиццерию, а я подъеду через несколько минут». «Хорошо», — ответила Эмили. Ким отключила телефон и повернулась к Мэтту. «Выбор у нее был небольшой. У вас есть машина, и вы сейчас поедете со мной». Глава 77. Пока он ехал по дороге, которая пересекала весь район, Доусон насчитал 7 групп молодых людей, которые провожали его взглядами, пока он не остановился около группы зданий, которые доминировали над центром района Холитри. Теперь Кай точно знает, что он едет к нему. Подходя к подъезду здания Highland Court, Доусон поднял глаза на объектив камеры, торчавший из стены здания. В общей сложности в Холитри в стратегических точках были расположены 27 камер наружного наблюдения. Всех их периодически разбивали, ломали и заливали краской. В конце концов местный совет признал свое поражение и прекратил ремонтировать их или заменять на новые. Прежде чем покинуть дом Тимминсов, Доусон, ничтоже сумняшись, надел свой противоударный жилет. Тяжелая штуковина не смогла бы защитить его, если бы кто-то всерьез решил нанести ему травму. Удар ножом в шею или в артерию на бедре был не менее эффективным, чем удар в грудь, но наличие жилета успокаивало. Он с надеждой нажал кнопку лифта, хотя и не рассчитывал на многое. Кай Лорд жил на 13 этаже, на самом верху. Кевин с облегчением выдохнул, когда перед ним открылись двери лифта. Сегодня был действительно трудный день. Выйдя из лифта, Доусон не слишком удивился, увидев еще одну группу подростков на площадке перед квартирой. Удивило его то, что они молча расступились и дали ему пройти. Как и те группы, которые попадались ему по дороге, это состояло из ребят разного цвета кожи. Бандюги из Холитри никогда не отличались расовыми предрассудками. Банда строилась по территориальному принципу и контролировала не только сам район Холитри, но и прилегающие к нему места. Проходя мимо ребят, Кевин сразу же заметил, что между ними было общего. Все они носили цвета своей банды. У некоторых на головах были банданы, кто-то обертывал их вокруг кистей, а один так вообще просунул бандану в джинсы наподобие ремня. Когда Доусон звонил в дверь, у него за спиной раздалось цыканье зубами. Он обернулся и встретился глазами с рыжим подростком, чья стойка была слишком гангстерской, чтобы принадлежать настоящему гангстеру. Самодовольная улыбка на его лице подтвердила, что неприличные звуки издавал именно он. Кевин покачал головой и повернулся лицом к открывшейся двери. Лицо Кая ничего не выражало, но Доусон и не ожидал ничего другого. Оглядывая стоявшего перед ним молодого человека, полицейский сразу же подумал о стаффордширском бультерьере. Примечание. Порода собак-компаньонов, выведенная путем скрещивания бульдога с английским терьером. Официально признана с 1935 года. Рост в холке 35-40 сантиметров. Конец примечания. Кай был невысок ростом, но производил впечатление надежности. Его джинсы спускались на бедрах так, что можно было разглядеть пояс трусов с надписью «Армани». Торс у него был обнажен, и Доусону было ясно, почему. Загорелая кожа мужчины только подчеркивала 6 кубиков его пресса и хорошо развитый плечевой пояс. Пропуская Кевина в комнату, Кай не улыбнулся, но и не нахмурился. В крохотном холле не было окон, так что тот освещался светом, падавшим из гостиной. Доусон вошел в комнату, в которой доминировал телевизор гигантских размеров. Под ним Кевин насчитал 3 игровые консоли, а на полу валялись различные контроллеры и джойстики. Вместо обычной тройки из мягкой мебели Кай предпочел 5 кожаных полукресел производства «Лазербой», которые полукругом стояли перед экраном. Примечание. «Лазербой» — мебельная компания, популярная в США и Канаде. Специализируется на производстве мягкой мебели. Конец примечания. В воздухе ощущался не очень сильный аромат марихуаны. «Че надо, приятель?» — поинтересовался Кай, развалившись в кресле, которое стояло в центре. Доусон остался стоять. Этот главарь бандитов не считал его ровней себе. «Как хорошо вы знали Дивейна Райта». «Приходилось слыхать. А чё?» «А вы знали, что он хотел выйти из банды?» «Ну, вроде того». «Он просил, чтобы его отпустили». Доусон знал, что существует несколько путей распрощаться с бандой и всем, что с ней связано. Наиболее безопасным было естественное взросление. Люди находят работу, женятся, заводят детей. Этот путь больше всего подходил скорее второстепенным бойцам, а не основным игрокам. Но Дивейн был еще тинейджером, и ни о каком естественном взрослении речи идти не могло. «Неа. Но вел он себя в последнее время как ботаник. Сечешь?» «Как ботаник?» Кай сделал жест рукой, как будто это должно быть ясно младенцу. «Ну, странный такой, как будто окрас меняет. И не догонял многого». «Нас, приятель, трудно провести», — пояснил Кай со знанием дела. «Это как это?» — поинтересовался Доусон. «Это когда хочешь соскочить. Вот делал бы все постепенно, никто бы не просек». Доусон слышал и о таком способе, но тот требовал тщательной подготовки и колоссального терпения. «И Лирон его просек?» «Если б нет, то все нахлебались бы дерьма. Лирон решил, что отчесаться не поможет, так что надо выпускать шланги». Доусон был рад, что знает достаточно, чтобы понять, что отчесаться значит избить, а выпустить шланги — зарезать. Его удивили такие откровения со стороны Кая. Хотя Лирон, арестованный по обвинению в убийстве, вернется теперь не скоро. «А когда вы узнали, что Дивейн все еще жив?» «Не знаю, приятель», — пожал плечами Кай. «А вы-то сами были в больнице?» — настаивал Кевин. «Еще одно пожатие плечами в ответ». «Значит, вы принимали участие в убийстве?» — не отставал Доусон. «Это вы затеяли драку в коридоре, чтобы ваш приятель смог проникнуть в палату и закончить начатое?» На Кая все это не произвело никакого впечатления. И он вновь пожал плечами. «Боже, вы здесь все как...» «Нет, чувак, здесь ты не вкуриваешь», — сказал Кай с первым намеком на какие-то эмоции. «Лирон был придурок, который рулил здесь по законам крови, а я не такой». Доусон знал, что это значит. В банду можно было попасть, только совершив преступление, а выйти из нее — только пролив чью-то кровь. Дивейну уже пришлось заплатить за свое желание по самой высшей мере. «То есть вы от смерти Дивейна только выиграли?» — поинтересовался полицейский. Он увидел, как в сузившихся глазах Кая промелькнуло раздражение, хотя на лице оставалось все то же любезное выражение. «А что мне было делать, коли место освободилось, а?» «Кто сказал ему, Кай?» — задал прямой вопрос Доусон. «Кто сказал Лирону, что Дивейн все еще жив?» Кай молчал, ни ответа, ни пожимания плечами. Кевин тяжело вздохнул и покачал головой. Больше ему здесь ничего не скажут. Выглянув в окно, он увидел, что 3 группы подростков собрались под уличным фонарем прямо возле его машины. «Ну и как? Я смогу выйти отсюда живым?» — повернулся он к главарю. «Ты не трогаешь меня?» Кай, улыбаясь, пожал плечами. «А я не трогаю тебя, усек?» Доусон кивнул в знак понимания и направился в холл. Запах марихуаны стал слабее, и его сменил более сильный аромат, который он сразу же узнал. Ну, конечно, и как он не понял этого раньше? Кевин проклял свою собственную глупость. Он трижды постучал в единственную закрытую дверь в холле. «Лорен, выходи, я закончил». Спустился он по лестнице пешком, чтобы немного проветрить мозги. Несмотря на всю любезность Кая, Доусон не мог позволить себе забыть, что Лирону кто-то донес, что Дивейн все еще жив. Лирон закончил начатое дело и теперь проведет в тюрьме очень долгое время, а Кай стал вместо него царем горы. Неплохая карьера. Четверо подростков, которые терлись на площадке перед квартирой Кая, теперь стояли около машины Кевина. От них исходила плохо скрываемая угроза, которую полицейский раньше не заметил. Да и сейчас он почувствовал напряжение, витавшее в воздухе, только внимательно взглянув на ребят. Подняв голову, Доусон посмотрел на окна на 13 этаже. Возле одного из них он увидел силуэт Кая. Тень повернулась и отошла от окна. И именно в этот момент тяжелый удар обрушился на затылок Кевина. Глава 78. Громко захрипев, полицейский попытался схватиться за дверь машины. Второй удар попал в правый висок. В глазах у него мгновенно потемнело, как будто его укрыло темное ночное небо со звездами. Он почувствовал, что удар по почке был нанесен не просто рукой. Скорее всего, это был кастет, потому что пронзившее тело боль исходила из четырех точек одновременно. Доусон услышал свой собственный стон, и его тело чуть не переломилось пополам. Он с трудом остался стоять под градом обрушившихся на него ударов. Кевин знал, что если поддастся инстинкту и перегнется пополам, то этим очень облегчит жизнь подонкам. Он поднял было руки, чтобы защитить голову, и почувствовал удар прямо за ухом. «Отвалите, суки!» — только и смог произнести Доусон, сгибаясь и уворачиваясь в попытке избежать ударов. «Заткнись, свинья гребаная!» «Кай велел вам...» «Да пошел твой Кай куда подальше, чувак!» «Это за то, что ступил на нашу землю!» Получив удар ногой по колену, Кевин упал на землю и опять попытался прикрыть голову. Следующий удар пришелся в область ребер, но жилет смягчил его. «Пацаны, он в жилете!» — закричал бивший. «Давай пустим ему кровь, ребята!» — предложил кто-то. Доусон приподнял голову и увидел в руке у одного из нападавших нож. И почувствовал реальный страх. Ну и какую часть тела ему защищать теперь? Его ярость росла пропорционально его бессилию. Он ненавидел уличные стычки. Один на один он уделал бы любого из них, но сейчас речи о честной борьбе не было. Кевин слышал, как шуршат подошвы людей, передвигавшихся вокруг его тела. «Отвалите в сторону, пацаны!» — донесся до него крик. Это кричал тот, у которого в руках был нож. Остальные, не прекращавшие наносить удары, мешали ему прицелиться. Доусон изогнулся и инстинктивно напряг тело, пока его разум готовился к удару ножом. Он отчаянно молотил конечностями в разные стороны, чтобы нож до него не дотянулся. Его сознание вопило о том, что это вот-вот произойдет. Он ждал, что нож может войти в его тело в любое мгновение. «А ну-ка, негодяй, отвалите от него!» — раздался вдруг женский голос. «Проваливай, сука!» — глумливо прошипел один из нападавших. Голос женщины был знаком Доусону, но он не мог вспомнить, где его слышал. Однако удары на несколько секунд прекратились, и он был благодарен за это. Луч фонаря осветил лица нападавших, и женщина продолжила: «Еще пара секунд, и я смогу назвать каждого из вас на опознание». У нее был сильный и уверенный голос. «Джекпот, я вижу, что ты прячешься позади всех». Зашуршав одеждой, все они развернулись и бросились в рассыпную. Кто-то напоследок наступил ногой на руку Кевину. Он не смог сдержать крик боли. «Эй, с вами все в порядке?» Доусон почувствовал, как кто-то дотронулся до его локтя. Его взгляд стал подниматься вверх, замечая по дороге туфли на высоких шпильках, обтягивающие брюки и толстую куртку. «О, боже, вас еще здесь только не хватало», — сказал Кевин, не подумав. Трейси Фрост наклонила голову и приподняла бровь. «И вам здравствуйте», — сказала она, помогая ему подняться на ноги. Он немедленно понял, как его фраза выглядела со стороны. На самом деле он был благодарен Трейси за то, что она появилась так вовремя. «Простите, я совсем не хотел вас обидеть. Спасибо за то, что прогнали их». «Послушайте, один добрый поступок заслуживает ответного доброго поступка. Помню, один раз я уже была вашим должником за оказанную помощь и благоразумие, так что мы квиты». «Мне кажется, что вы только что спасли мне жизнь». «Не говорите глупостей», — корреспондент подсокал языком. «Если бы они хотели вас убить, то я уже вызывала бы скорую помощь». Женщина повернула Кевина лицом к себе и осмотрела его с ног до головы. «Думаю, вы будете жить». Несмотря на боль, охватившую все его тело, голова Кевина функционировала вполне нормально. И он догадался, что чертова журналистка приехала сюда вслед за ним. Ну, хотя он был благодарен ей за появление, Доусон не собирался выдавать ей никаких секретов. «Послушайте меня, Трейси. Неважно, насколько вы мне сейчас помогли, я не собираюсь ничего с вами обсуждать». Это заявление ошарашило женщину, но она быстро взяла себя в руки. «Просто отлично. Значит, вся эта ночь, что я за вами езжу, выброшена псу под хвост?» «Но вы же не ради меня сюда приехали, или как?» — уточнил Кевин. Он попытался улыбнуться, но боль в челюсти заставила его отказаться от этого намерения. Его правая рука непроизвольно коснулась больного места. «Именно ради вас. Мне показалось, что вас будет выследить легче, чем жемчужину». «Жемчужину?» — полицейский нахмурился. «Так мы в офисе называем вашу начальницу», — Трейси пожала плечами. «Знаете, вся такая закрытая, как раковина, молчаливая, неприступная. Честно говоря, одно из самых классных прозвищ». «Минуточку», — начал Доусон, чувствуя, как напрягается его тело. «Вы ее совсем не знаете. Она...» «Да не волнуйтесь вы так», — сказала Трейси, поднимая руку. «Я все равно не поверю ни одному вашему слову, так что поберегите ваши силы». С этими словами женщина отвернулась. Намучившегося от боли Кевина неожиданно нашло просветление. «Ладно. Я тоже не выдам ваш секрет». «Какой секрет?» «Вы приехали в Холлитри вовсе не из-за меня», — пояснил он. «Вы здесь, потому что хотите знать, что в действительности произошло с Дивейном. Потому что вас это реально волнует». «Что ж, вы почти правы», — Трейси тяжело вздохнула. «Я действительно хочу узнать, что произошло с Дивейном, но только потому, что из этого может получиться неплохой материал». Слова прозвучали достаточно надуманно, а для усиления эффекта она еще добавила в них капельку беспощадности. Кевин попытался улыбнуться еще раз, глядя, как она исчезает в темноте. «Я уже сказал, Трейси», — произнес он достаточно громко, чтобы она услышала, — «ваш секрет умрет вместе со мной». В сущности, неважно было, для чего журналистка здесь появилась, он был ей за это благодарен. У Кевина было ощущение, что он только что обхитрил саму смерть. Глава 79. Через 6 минут после того, как Эмили позвонила Ким, Мэтт припарковал машину в неположенном месте прямо напротив пиццерии. Казалось, Стоун выпрыгнула из машины еще до того, как та полностью остановилась. У прилавка в 3 ряда толпились любители пиццы, а те, кто уже получил свою порцию, крутились по помещению, поедая свои донор-кебабы. Ким протолкалась к прилавку, не обращая внимания на протесты очереди. «Полиция, где девочка?» — спросила она управляющего. «Вон там!» — мужчина кивком указал на аппарат по продаже фруктов. Ким посмотрела туда, куда он показывал. Две девочки завизжали от восторга, когда из аппарата вывалились 2-фунтовые монетки. Эмили среди них не было. «Где?» — закричала Ким. Все, находившиеся в помещении, повернули головы и уставились на нее. Управляющий посмотрел поверх голов людей, ожидавших своей очереди, и пожал плечами. «Черт, она исчезла!» — сказала Ким, пробегая мимо Мэтта. На улице он остановился рядом с ней. «Проклятие, да где же она?» — крикнула Стоун, осматривая улицу. Пиццерия располагалась в самом конце Лайхай-стрит. Здесь же проходила дорога из Пэдмора, по которой они подъехали. И они наверняка заметили бы девочку, если бы она пошла этой дорогой. Хотя Ким не очень-то смотрела по сторонам, потому что была уверена, что Эмили ждет их в пиццерии. Еще одна дорога вела к торговому центру Мэри Хилл. В противоположную сторону вела дорога, выходящая прямо на Сторбриджскую кольцевую. «Черт, и где мне теперь ее искать?» — спросила Ким саму себя. «Девочка могла пойти по любой из 4 дорог». «Успокойтесь», — посоветовал ей Мэтт. «Как я могу успокоиться, когда у меня пропала 10-летняя девочка? Я ведь должна обо всем сообщить ее матери. А что, если ее...» «Да включите вы, наконец, логику. Девочка оказалась достаточно взрослой, чтобы добраться от дома сюда и позвонить вам. Так что подумайте, если бы она действовала добровольно, куда бы она пошла?» Ким замерла и стала внимательно изучать окрестности. Эмили была в этой пиццерии, там ее видел управляющий. Что заставило ее уйти и куда она могла направиться? Ким посмотрела через дорогу на паб Рейлуэйс. У его входа стояли и курили 2 мужчин. Дальше улица освещалась лишь уличными фонарями, а в конце ее, сразу за ветеринарной станцией, светилась всеми огнями бензозаправка. Через дорогу располагался индийский ресторан с тускло освещенными окнами. Больше в той стороне не было никаких огней, и Ким решила, что туда Эмили не сунется. Витрины нескольких магазинов на Лайхай-стрит были все еще ярко освещены. «Вы проверьте заправку, а я пойду в ту сторону», — распорядилась Ким, На ее счастье, Мэтт на этот раз не стал спорить и направился туда, куда она его послала. Ким медленно двигалась по центральной улице, проверяя по пути подъезды всех магазинов. С каждым шагом ее сердце колотилось все громче и громче. Все это время, с того момента, как она закончила разговор с Эмили, инспектор помнила, что должна позвонить матери девочки, но не делала этого, потому как была уверена, что через несколько минут Эмили окажется у нее в руках. И если ее действия каким-то образом навредят ребенку, она не простит себе этого до конца дней своих. Стоун перешла через дорогу, чтобы проверить один из темных переулков, который выходил на парковку, расположившуюся на задворках магазинов. Сюда Эмили ни за что не пошла бы. Сама Ким дважды подумала бы, прежде чем войти в этот переулок. Она вошла в тень, падавшую от входа в продовольственный магазин самообслуживания. Примечание. Такие магазины в Англии работают в течение всей ночи, и ночные цены в них, как правило, выше, чем днем. Конец примечания. Заглянув внутрь, увидела, что хозяин собирается его закрыть. «Вы не видели здесь маленькую девочку?» — спросила его Ким. Мужчина покачал головой и отошел от нее подальше. Около банкомата ругались двое мужчин. Стоун подошла к ним. «Послушайте, вы не видели здесь девочки?» Оказалось, что мужчинам всего-то лет по 19. Один из них осмотрел Ким с ног до головы, а второй отрицательно покачал головой. В припаркованной в неположенном месте машине сидели двое. По-видимому, это была семейная пара, выясняющая отношения. Ким резко постучала в окно, испугав их до потери пульса. Женщина, сидевшая на месте водителя, опустила окно и уже была готова разразиться проклятиями. «Какого? Вы не видели маленькой девочки, которая гуляет без сопровождения?» Прервала ее Ким. Женщина покачала головой, и ее гнев мгновенно улетучился. «Проклятие! Эмили должна была пройти здесь всего несколько минут назад. Почему никто не обратил внимания на 10-летнего ребенка в одиночестве, шатающегося по улице в такое время суток?» «Эмили, где ты?» — закричала про себя Ким. Она глубоко вздохнула и двинулась дальше. Еще несколько шагов, и тротуар перед ней, так же, как и ее ботинки, осветились ярким светом. Ким охватила волна надежды. За двойным стеклом весело мигали яркие огни мини-маркета. И Ким сразу же поняла, что если бы она сама захотела спрятаться, то обязательно зашла бы именно сюда. Перебежав дорогу, инспектор заглянула в окно. Кассирши на месте не было. «Прошу тебя, Эмили, окажись именно здесь», — взмолилась Стоун, входя в магазин. Где-то в недрах его прозвучал колокольчик. В торговый зал вышла женщина лет 50 в темно-синих брюках и вязаной куртке на молнии. «Вы не видели здесь маленькой девочки?» — сходу выпалила Ким. «А вы кто такая?» Ким чуть не закричала от облегчения. Эмили была здесь, иначе ей просто ответили бы «нет». Никогда в жизни она не показывала свой жетон с большим удовольствием. «Детектив-инспектор Стоун. Девочка звонила мне сегодня вечером, чтобы я приехала и забрала ее». «Пойдемте», — сказала женщина. Она провела Ким в конец магазина, к двери, на которой было написано «Посторонним вход воспрещен». Эмили сидела в углу небольшого служебного помещения, в котором хранились чай и кофе, и стояло несколько шкафов для одежды. Ким бросилась к девочке и схватила ее за руки. «Эмили, почему ж ты ушла из пиццерии?» Бедная девочка была бледна, и время от времени по ее телу пробегала дрожь. Ее руки казались просто ледяными. «Мне пришлось», — сказала она, глядя на Ким полными ужаса глазами. Стоун присела на корточки. По телефону голос девочки звучал совсем по-другому. «Эмили, что случилось?» «Это был он», — сказала девочка, и из глаз у нее выкатилась первая слеза. «Я его видела. Я видела человека, который меня похитил». Глава 80. Когда они входили в пиццерию, Ким крепко держала девочку за плечо. Толпа схлынула, и перед прилавком стояли только двое. Мэтт рыскал по окрестностям, разыскивая синюю машину с большим багажником. Больше Эмили ничего не могла сказать о машине ее похитителя. Хотя Ким сильно в этом сомневалась, девочка настаивала, что это был именно он, и что они встретились с ним глазами. Она была уверена, что мужчина ее заметил, и именно поэтому убежала из пиццерии. Ким надеялась, что Мэтт найдет его, если тот ошивается где-то неподалеку, а сама ни на секунду не отпускала девочку. Хотя сами поиски были явно бесполезными. Мужчина, которого видела Эмили, имел перед ними 10- или 15-минутное преимущество. Если девочка все запомнила правильно, то он пересек перекресток и направился в сторону Сторбриджского кольца. А оттуда мог уехать куда угодно. Ким поймала взгляд управляющего пиццерией и кивнула в сторону ресторанных столиков, на ночь отгороженных от прилавка черной лентой. «Можно?» Управляющий кивнул и зажег лампу над самым дальним столиком в углу. «Спасибо», — поблагодарила Стоун и приподняла черную ленту, чтобы Эмили могла пройти. Сама Ким предпочла бы остаться в служебном помещении мини-маркета, но продавщица недвусмысленно намекнула на то, что ей пора закрывать магазин. Инспектор помогла Эмили сесть и устроилась напротив. «Почему ты убежала из дома?» «Я просто не могла больше этого терпеть», — начала Эмили, глядя на столешницу прямо перед собой. «Живем как в тюрьме. Мне и пошевелиться нельзя без того, чтобы Ма не спросила, что я делаю. За последние 13 месяцев я выходила из дома 6 раз. Один раз к доктору, 2 раза к дантисту и несколько раз в магазины за одеждой». Ким понимала ее. В Фезерстоуне заключенные пользовались большей свободой, чем этот ребенок. Девочка испуганно посмотрела в окно. «Он не вернется, Эмили», — успокоила ее Ким. «И с тобой ничего не случится, пока я рядом. Я тебе обещаю». «Я знаю, но у меня перед глазами сейчас стоит его лицо». Девочка кивнула и улыбнулась. Ким поняла, что Эмили не успокоится, пока родители не приедут за ней и не увезут ее из этого района. «А почему ты решила позвонить мне?» — мягко спросила Стоун, наклоняясь к девочке. «Потому что я слышала, что вы сказали, Ма. И сразу догадалась, что вы все понимаете. И еще я слышала, что вы хотели со мной поговорить, поэтому и взяла вашу карточку со стола». Ким не могла не почувствовать симпатию к этой грустной девочке. Но она хорошо помнила о своих обязанностях. «Знаешь, Эмили, ты должна позвонить маме». Девочка кивнула, но ее нижняя губа задрожала. «Она не будет на тебя сердиться. Сейчас она, скорее всего, очень напугана». «И она никогда не изменится, правда?» — печально спросила Эмили. На это Ким ничего не сказала. Про себя она подумала, что девочка, скорее всего, права. «Давай мне свой телефон», — протянула руку Ким. «А у меня его нет. Ма сказала, что через него можно выйти в интернет, а мне это запрещено». «Какой у вас номер дома?» — спросила Стоун, доставая свою трубку. Эмили стала диктовать цифры, а Ким сразу же их набирала. Номер оказался занят. Инспектор непрерывно нажимала кнопку повторного набора. На пятой попытке трубку сняли. «Алло?» В этом одном слове Ким услышала и волнение, и страх, говоривший. «Миссис Труман, — говорит Ким Стоун, — мы с вами встречались. Прошу вас, освободите линию. Моя дочь находится сейчас со мной». Быстро вставила Ким. «Что вы сказали?» «С ней все в порядке, миссис Труман, и она в безопасности». «Слава тебе, Господи! Боже, благодарю!» Ким протянула трубку Эмили. По щекам девочки потекли слезы, и инспектор поняла, что она услышала рыдание своей матери на другом конце линии. «Мам, мне очень жаль, я не хотела...» Эмили кивнула, долго слушала, а потом кивнула еще раз. «Я знаю, ма, и я тебя тоже люблю». С этими словами Эмили протянула трубку Ким. «Инспектор, я уже еду. Пожалуйста, не отпускайте ее от себя». «Ни за что, миссис Труман», — пообещала Стоун. Она объяснила матери, где они находятся, и отключилась. За спиной Эмили появился Мэтт. Он отрицательно покачал головой. Как и подозревала Ким, мужчина, которого увидела Эмили, нигде не было. Взяв стул, Мэтт уселся в метре от стола. «Твоя мама очень-очень любит тебя», — Стоун вновь повернулась к Эмили, — «и делает то, что на ее взгляд будет для тебя лучше всего». «Я знаю. Поэтому и не могу на нее сердиться. Она в этом не виновата». Ким почувствовала, как к ее горлу подступает ярость. «Нет, виноваты во всем негодяи, которые похитили двух девочек, а сейчас, скорее всего, удерживают еще двоих». «Вы можете со мной поговорить?» — негромко предложила Эмили. «Ма появится только через какое-то время». Ким отчаянно этого хотелось, но она не имела на это права. «Я не могу, милая», — улыбнулась она ребенку. «Твои родители не давали мне разрешения задавать тебе вопросы». «Зато я могу», — заявил Мэтт, придвигаясь к столу. «Нет, Мэтт, я не могу позволить». «А я и не спрашиваю вашего позволения. На меня полицейские правила не распространяются. А если ваша тонкая натура не может этого вынести, то советую отодвинуться подальше». Ким почувствовала, что, что бы она ни сделала сейчас, этот человек поступит по-своему. Девочка прислушивалась к их разговору. «Эмили, закрой уши», — велела Ким, наклоняясь к Мэтту. «Я не могу запретить вам говорить с девочкой. Но если вы хоть одним словом ее расстроите, то ваши яйца будут развешаны на...» «Я не собираюсь ее расстраивать», — прошипел переговорщик в ответ. «Но не потому, что испугался ваших угроз, а потому что я не какая-то бездушная свинья». Ким выпрямилась. «Прекрасно. Кажется, он ее хорошо понял». Она жестом разрешила девочке открыть уши. Мужчина наклонился к ней и заговорил таким мягким голосом, что Ким удивилась. «Эмили, я хочу показать тебе одну фотографию. На ней может быть изображен мужчина, который тебя похитил. Ты можешь на нее взглянуть?» Это был рисунок, составленный на основе описания Брэдом фальшивого полицейского. Ни Хансены, ни Тимминсы не узнали этого мужчину. Эмили сглотнула и посмотрела на Ким. Женщина протянула руку и дотронулась до руки ребенка. «Если не хочешь, можешь не смотреть, милая. А это поможет вам найти Сьюзи?» Теперь настала очередь Ким сглотнуть и отвернуться. «Неужели эта малышка все еще надеется, что ее подруга жива?» «Да вы не волнуйтесь, я знаю, что она умерла, но ее все равно надо вернуть домой». Ким почувствовала комок, подступивший к горлу, и кивнула. «Это может помочь Эмили. Пожалуйста, покажите мне картинку. Сьюзи обязательно сделала бы это ради меня». «А этот ребенок не так инфантилен, как ей казалось», — подумал инспектор. Мэтт достал лист рисунком из кармана и развернул его. Эмили втянула воздух и отвернулась. «Это тот самый человек, которого ты видела сегодня?» Эмили кивнула, но на рисунок больше не смотрела, а просто вцепилась Ким в руку. Мэтт сложил бумагу и убрал в карман. «Хорошо, Эмили, я больше не буду его показывать». «Так это человек, который тебя похитил?» «Да, у него еще был рыжий котенок. Он сказал, что котенок болеет и нуждается в ласке. Я стала его гладить, а он заклеил мне рот лентой и запихнул в фургон. Там он отобрал у меня котенка и вышвырнул его на улицу, а меня связал. Потом проехал немного и забросил в фургон Сьюзи. Я обрадовалась, когда увидела Сьюзи». Девочка прикрыла глаза, ведь она моя лучшая подруга, и мне стало не так страшно. Ким молча сидела и слушала, иногда ощущая подергивание пальцев Эмили, пока Мэтт задавал свои вопросы. Девочка, на удивление, подробно помнила все, что происходило с ней в неволе. «А что произошло в самый последний день?» — спросил Мэтт. Ким поняла, что он хочет услышать. «Появился этот дядька и схватил меня за волосы. Сьюзи попыталась защитить меня, она кричала, то есть мы обе кричали, но он ударил ее рукой, и она упала на спину. Я позвала ее по имени, но она не пошевелилась». Ким, не отрываясь, смотрела на хлебную крошку, оставшуюся на скатерти. «Он опять посадил меня в фургон, и мы поехали куда-то. Потом меня выпустил, закружил и толкнул на землю. Я услышала, как отъехал фургон, но ничего не увидела, потому что у меня были завязаны глаза и кружилась голова». «Эмили, а ты можешь еще что-нибудь вспомнить про тот день?» Мэтт наклонился к девочке. «Ты слышала какой-нибудь шум? Или видела что-то, что позволило бы определить, где ты была?» «Я очень испугалась», — покачала девочка головой. «Я ведь не знала, что они собираются со мной делать. Я только плакала, и...» «Все в порядке, Эмили», — успокоила ее Ким. Девочка и так запомнила очень много, но, к сожалению, мало что из ее воспоминаний могло им помочь. Неожиданно Стоун почувствовала порыв ветра, в помещении, как ураган, ворвалась Джулия Трумэн. Ее глаза казались красными пятнами на абсолютно белом лице, и видела она перед собой только своего ребенка. Ким отошла в сторону, Мэтт последовал за ней. Сразу же за Джулией в помещение вошел приятный мужчина со светлыми волосами. Выражение на его лице было не таким отчаянным, как на лице женщины, но было заметно, что волнение искажает его черты. Семья воссоединилась, обнялась, женские ее члены заплакали и обнялись еще раз. «Она еще многое помнит», — негромко сказал Мэтт. «Если бы у нас было больше времени...» «Спасибо вам большое, инспектор», — сказал мистер Трумэн, высвобождаясь из объятий. «Она сама позвонила мне, мистер Трумэн». Ким подняла руку, хотела помочь. Миссис Трумэн выпрямилась. Ее глаза были полны страха, а губы упрямо сжаты. Скорее всего, Джулия именно Ким винила в побеге своей дочери. Если бы инспектор не приехала и не стала задавать вопросы, то ничего подобного не произошло бы, и в какой-то степени Стоун могла с этим согласиться. Она знала, что обязана сделать еще одну последнюю попытку. Взглядом Ким попросила родителей отойти в сторону, а Мэтт остался с Эмили. «Послушайте, я понимаю, как это тяжело для вас, но нам бы очень помогло, если бы Эмили с нами поговорила. Она очень хочет помочь, и мне кажется, что она помнит некоторые детали, которые могли бы нам помочь, но эти воспоминания не лежат на поверхности». Ким глубоко вздохнула. «Если бы мы могли использовать гипноз...» Миссис Трумэн коротко вскрикнула. Ее муж успокаивающе пожал ей руку. «Инспектор, мы приложили много усилий, чтобы Эмили дистанцировалась от прошлых событий, и я не думаю...» «И вы считаете, что вам это удалось?» — мягко спросила Ким. «Не хочу показаться грубой, но мне кажется, что Эмили помнит похищение так, словно это случилось вчера. Она очень любит вас обоих, но она несчастлива. А что, если мы разрешим ей помочь вам, а они придут за ней? Ведь их так и не поймали!» В голосе женщины Ким послышались обвинительные нотки. «Ну что же, она имеет на это право». Стоун понимала, что у нее остался последний шанс. «Не придут, потому что они вновь совершили это, миссис Трумэн». «О, боже, нет!» — женщина прикрыла рот рукой. Ее муж негромко выругался. «Я не могу сообщить вам детали. Для прессы объявлен режим полного молчания, так что я должна просить вас никому не рассказывать о том, что еще две девочки были похищены в воскресенье». «И вы думаете, что это те же люди, которые похитили Эмили?» — уточнил мистер Трумэн. «Мы почти в этом уверены», — ответила Ким мужу и перевела взгляд на жену. «Если вы позволите нам поработать с Эмили, то, клянусь вам, я не успокоюсь, пока не поймаю этих людей». Она не замечала Эмили, пока та не подошла и не стала между ними. «Пожалуйста, Ма, разреши мне помочь. Я все сделаю для того, чтобы Сьюзи вернулась домой». Когда Ким увидела, как родители обменялись взглядами, говорившими об их согласии, она была готова задушить в объятиях маленькую храбрую девочку. «Хорошо, сообщите нам, что мы должны будем делать». Миссис Трумэн согласно кивнула. Стоун успела поблагодарить их, прежде чем они вышли из пиццерии. Отойдя в угол ресторана, она позвонила Вуди на мобильной. Шеф пообещал ей обеспечить утром присутствие квалифицированного профессионала. «Что ж, мне кажется, что я заслужил чашечку кофе». «Не хотите присоединиться?» — предложил Мэтт. Поколебавшись, Ким согласно кивнула. Она вполне может выпить с ним чашку кофе, хотя не в этом заключается ее самое большое желание. С гораздо большим удовольствием она сейчас поездила бы по улицам города в поисках мужчины, которого видела Эмили, но прекрасно понимала, что он уже давно исчез. Хорошо бы знать, а сам мужчина заметил девочку? Глава 81. «И что же?» — повернулась Ким к Мэтту. «Теперь между нами установится духовная связь, мы будем обмениваться жизненными историями и станем резко уважать друг друга». «Клянусь Богом, для этого потребуется нечто большее, чем просто чашка кофе». Ким сделала глоток. Для пиццерии, торгующей на вынос, кофе был совсем неплох. «И все-таки я их увидела», — сказала она с полуулыбкой. «Увидели кого?» «Эмоции. Они слегка проявили себя, когда вы говорили с Эмили. Но не волнуйтесь, заметить их было очень трудно. Видите, вы без этого просто не можете, ведь правда? Я приглашаю вас на чашку кофе и прошу взамен о прекращении огня всего на 10 минут, но даже на это вы не способны». Ким обдумала его слова. «Ну что ж, обмен вполне равноценный. Расскажите мне о себе. Вы работали переговорщиком в полиции?» «Да», — кивнул Мэтт. «В МЭТ. Примечание, сокращенное от полиции Метрополитен или полиции Лондона. Служба отвечает за общественный порядок на территории Большого Лондона, кроме района Сити. Кроме того, на нее возложена контртеррористическая деятельность на территории всей Великобритании и охрана первых лиц государства, включая королевскую семью». Конец примечания. «Но сейчас вы там не работаете». «Нет». «Боже, а я-то все виню себя за неумение поддержать разговор». «Простите, я совсем не умею вести светскую беседу». Их похожесть начинала действовать Ким на нервы. «Проклятие, как она ненавидит, когда Брайант оказывается прав!» Стоун поняла, что больше всего Мэтт любит говорить о работе. Если она спросит его о ней, то он будет говорить, а она сможет спокойно слушать. «А Мэтт посылал вас за границу?» «Однажды меня послали в Мексику», — утвердительно кивнул переговорщик. «Там украли внучку члена палаты лордов». Примечание. Верхняя палата парламента Великобритании в настоящее время состоит из 821 члена. Конец примечания. Через 48 часов она уже была дома. «И что, все случаи заканчиваются так же успешно?» Мэтт отрицательно покачал головой. «Каждая банда похитителей особенная. Основная цель, с которой в Южной Америке похищают детей, это получение денег на финансирование террористических организаций. И хотя это, по сути своей, хорошо отлаженный бизнес, переговорщику ни в коем случае нельзя забывать о личности человека, с которым он работает». «Продолжайте», — попросила Ким. Она была заинтригована, а кроме того, его рассказ мог хоть на 10 минут отвлечь ее от мысли о текущем деле. «Прошу вас, рассказывайте». Мужчина отпил кофе. «Первое, что вы должны определить для себя, он ваш партнер или противник? И что вы собираетесь делать, воевать или сотрудничать? Я уже говорил вам, мало кто из родителей поддержит политику противостояния, когда речь идет о жизни их ребенка. Обычно бандиты сразу же заявляют о своих требованиях, и стратегия вырабатывается уже на основании имеющейся в вашем распоряжении информации. Например, стратегий существует масса. Например, наши похитители предпочли аукцион, который позволяет сильно взвинтить ставки. Стратегия конфронтации подразумевает выдвижение заранее неприемлемых требований. Есть стратегия желаемого куша, когда вы притворяетесь, что вопрос не стоит выеденного яйца, и к нему можно будет вернуться позже. Есть еще стратегия испуга, когда вы демонстрируете сильную эмоциональную реакцию в момент получения предложения, например, резкий вдох. Хорошо действует при телефонных переговорах, но бесполезно при обмене письмами. А есть еще стратегия действия по ускоренному графику, стратегия изначально заниженной цены, размышления над предложением, запудривание мозгов и старая, но всеми любимая игра в доброго и злого парня. И какая же из них самая эффективная? Переговорщик задумался. Да, в общем-то, нет никакой разницы при условии, что вы играете по правилам. Бандиты знают эти стратегии лучше, чем мы сами, и ждут от нас их применения. Существует такое негласное соглашение, что до тех пор, пока все соблюдают правила, обе стороны останутся в выигрыше. Значит, бандиты могут вычислить, какую тактику вы используете. «Основное — это придерживаться выбранной стратегии», — кивнул Мэтт. «Бандиты не любят неожиданных сюрпризов. Если поменять стратегию на полпути, они начинают нервничать, а это уже плохо». «И что, все всегда идет точно по плану?» Мэтт покачал головой. «Совсем нет. В Панаме был один случай. Мы с напарником работали над освобождением 5-летнего сына правительственного чиновника. К сожалению, информация о полученном им недавно крупном наследстве оказалась не совсем точной. Мы выбрали стратегию хорошего-плохого парня и через пару дней снизили требования похитителей на 1/3. Система работала как часы. Я был плохим парнем и не давал им практически ничего. А местный парень Мигель шел на серьезные уступки. На телефонные звонки мы отвечали по очереди и постепенно снижали их требования. Мы знали, что мальчик в безопасности, родители получили по электронной почте его фотографии, на которых он в одних трусиках гонялся за цыплятами. Понимаете, бандиты всегда так делают. Отвозят похищенного ребенка в какую-нибудь отдаленную деревню и оставляют его там у родственников, которые его кормят, и с детьми, которых он играет. Они же не занимаются убийством детей. Они просто хотят финансировать борьбу за идеалы, в которые верят. И что произошло дальше? Поинтересовалась Ким. Мы почти закрыли сделку, и мы, и бандиты это знали. Еще один день, и соглашение было бы окончательно достигнуто. И вот, когда меня не было в комнате, Мигель ответил на телефонный звонок. Он вдруг все поменял и выдвинул им неприемлемые требования. Почему? Хотел использовать элемент неожиданности. Мэтт тяжело вздохнул и пожал плечами, думал, что это заставит бандитов сдаться. Ну и перед семьей хотел покрасоваться, сэкономив им приличные деньги. И что же произошло? У Ким появилось неприятное предчувствие. Они положили трубку и больше не перезванивали. Тело Этана нашли через 6 часов. Боже! Левой рукой Мэтт крутил на столе пустую чашку из-под кофе, правая лежала на столе, сжатая в кулак. И когда же это все произошло? 4,5 дня назад. Мэтт, ради бога, мне не надо соболезнований. Переговорщик поднял руку. Пожалейте лучше бедного мальчугана. Ким, понимающе кивнула. А кто-нибудь пытается поймать этих бандитов? Вялые попытки иногда предпринимаются при передаче денег. Но не надо забывать, что 24% населения Панамы живут за чертой бедности. И преступников значительно больше, чем тех, кто призван с ними бороться. «А нам что теперь ожидать?» — спросила Ким, подумав. «Напоминалку. Почти наверняка преступники захотят напомнить родителям о их возможных потерях просто для того, чтобы заставить их шевелиться. Может быть, пришлют голосовое послание с записью криков девочек или некое личное обращение детей. Ведь именно для этого их все еще держат живыми». Ким кивнула еще раз. «Но напоминалка будет означать, что ваше время заканчивается. Девочки уже больше не нужны. Это как с Ингой». Мужчина помолчал. Вы же сами понимаете, что это не может продолжаться вечно. И в день передачи денег девочки будут уже мертвы. Ким с трудом сглотнула и кивнула. Она это понимала. Глава 82. Ким вернулась в штабную комнату и заняла свое место за столом, заваленным бумагами, оставшимися от дневной работы. Мэтт зашел на кухню, чтобы записать все, что с ними случилось. Стоун была потрясена его способностью так быстро адаптироваться к новому расследованию. Предыдущий случай завершился смертью ребенка, и вот он уже здесь, всего несколько дней спустя, настраивается на новую работу. Она взглянула на фото Чарли и Эми, неуверенная, что ей бы удалось адаптироваться так же быстро. Переговорщика Ким все-таки не любила, но испытывала к нему большое уважение, в чем решилась признаться только себе самой. Она встала и подошла к карте. Ключ к разгадке должен быть где-то здесь, обязательно. Все предыдущие их находки ничего не стоили. Важно было только то, на какой стадии они находятся сейчас. Переговоры ничего им не дадут. В лучшем случае позволит оттянуть конец, но в живых девочки останутся только в том случае, если она сможет найти их до дня передачи денег. Стоун прошла в туалетную комнату на первом этаже, привела себя в порядок, приготовила кофе и вернулась к карте. На столе звякнул ее мобильный, она схватила его, поняв, что пришло письмо, но нахмурилась, увидев, что письмо от Брайанта. Она нахмурилась еще больше, когда прочитала «Выйди на улицу». За окном стояла полночь, и у нее не было сил на продолжение их утреннего спора. Они продолжат, когда закончат расследование. В какие еще игры он собрался с ней поиграть? Ким схватила куртку и через холл направилась к входной двери. «Все в порядке, мэм?» — спросил стоявший на посту Лукас. Ким кивнула и распахнула дверь. Брайант был от нее в 20 футах на правом берегу пруда. Она опустила глаза на его руки и увидела поводок, а на другом конце этого поводка был Барни. Сержант отстегнул поводок, и пес со всех ног бросился к ней. Ким опустилась на колени и развела в стороны руки. Барни подпрыгнул и оказался в ее объятиях. «Мальчик мой, как твои дела?» — спросила женщина, уткнувшись в собачий мех. Она схватила пса за морду и посмотрела в его восторженные и сияющие глаза. Поцеловав его, крепко прижала Барни к себе. «Как я рада тебя видеть!» — сказала Ким, почесывая определенную точку на спине собаки, отчего Барни стал негромко урчать. Брайан подошел ближе. «Ну, если ты не хочешь говорить со мной, то поговори с ним», — сказал он, протягивая поводок. Ким покачала головой. Поводок ей был ни к чему. Ее собака никогда не отходила от нее. Инспектор прошла вдоль здания, Барни путался у нее под ногами и совал нос в ее опущенную руку. Стоун опустилась на землю и села на тропинку, которая шла вдоль дома. Пес немедленно забрался на нее и устроился на руках. Затем обернулся и одним быстрым движением облизал ее щеку. Ким рассмеялась в голос и крепко прижала его к себе. «Я тоже скучала по тебе, мальчик». «Проверка», — произнесла она, и пес, отодвинувшись на несколько дюймов, уселся на задние лапы. Она научила его сидеть, не двигаясь по ее команде. Начав с макушки, Ким последовательно ощупала все его тело. Сквозь густую блестящую шерсть было трудно понять, похудел он или, наоборот, набрал вес. Водя руками по шерсти, Стоун проверила, нет ли где-нибудь островков спутанных волос, которые часто появляются у бордер-колли. Все время, пока она ощупывала его со всех сторон, Барни, не отрываясь, смотрел вперед. «Умница, мальчик, все в порядке», — Ким погладила пса по голове. У нее не было никаких сомнений, что за собакой хорошо ухаживают. Пес вновь прижался к ней, и Ким обняла его одной рукой. «Знаю, мальчик, я тоже по тебе скучаю». На какое-то время она даже забыла, что сидит на холодной каменной плите. Ким думала только о Барни и о покое, который он ей принес. «А ты знаешь, он ведь прав», — прошептала Ким в его ухо и кивнула в сторону своего единственного двуногого друга, который ждал за углом дома. «Я этого никогда ему не скажу, но я действительно боюсь, мальчик. Я в ужасе от того, что могу не успеть вернуть девочек живыми и здоровыми». В шуме ветра ей послышалось, что она уже опоздала. «А если даже и нет, то что эти ублюдки сделали с двумя девочками? Ким знала, что дети в ужасе и что хуже всего голые». От одной этой мысли кровь закипала у нее в мозгу. Только подумать, унизить детей, раздев их догола, только для того, чтобы повысить проклятую цену. С таким уровнем деградации она не сталкивалась ни в одном из своих расследований. Ким прислонилась головой к стене дома и закрыла глаза. Она позволила теплоте и близости Барни успокоить ее. Стоун почти физически ощутила, как отчаяние покидает ее. Тепло барни согревало ее тело, а ее рука ритмично двигалась, гладя его густой мех. Всего 10 минут Ким позволила себе провести в компании барни, но эти 10 минут она запомнит надолго. «Спасибо тебе, мой милый друг!» Стоун открыла глаза и поцеловала пса в нос. Она поднялась на ноги и очистила брюки. Барни пошел рядом с ней прямо к дому, где Брайант прогуливался вдоль пруда. Все, что он сказал ей утром, было правдой. Теперь Ким сама понимала, что срывается на людях, которые окружают ее, даже на родителях. Стивен Хансон действительно был одним из самых неприятных людей из всех, с которыми ей приходилось встречаться, но его дочь была похищена, а она позволила себе забыть об этом. И только Брайант набрался храбрости сказать ей обо всем. Барни стоял между ними и поочередно смотрел то на Ким, то на Брайанта. «Послушай, насчет нашей...» — начала Стоун сквозь кашель. «Все в порядке, Ким», — сказал мужчина с кривоватой улыбкой. «А теперь позволь мне отвезти принца Барни домой, и мы встретимся уже через несколько часов». Ким кивнула, улыбнулась и проследила за тем, как два ее самых близких друга скрылись из виду. Затем вернулась в дом, полная надежды. Она вернет этих девочек домой, во что бы ей это ни стало. Глава 83. «Эмс, тебе надо с этим заканчивать. У тебя уже кровь течет», — сказала Чарли. Следы расчесов на руках девочки превращались в открытые раны. «Ничего не могу сделать, Чарли. Они все время так чешутся. Не могу сдержаться. И все-таки надо постараться. Из этих расчесов ничего хорошего не выйдет». Так ей всегда говорил папа, когда она сдирала корку с ранки или расковыривала ее. Правда, Чарли так никогда и не узнала, что такое это «не выйдет ничего хорошего», но звучало это солидно. Она старалась отвлечь внимание Эми, заставляя ее гулять по комнате вместе с собой. Они вместе прогуливались по крохотной комнатушке, прикрываясь одним полотенцем, которое теперь пахло так же плохо, как и они сами. Эти прогулки были единственным способом остановить их непроизвольное клацанье зубов и хоть немного согреться. После последней еды Чарли нацарапала на стене 8-ю царапину. По царапине на каждый бутерброд. Она заметила, что на это ей понадобилось гораздо больше времени, чем в первый раз. Ее движения уже не были такими четкими, а царапина на камне постоянно куда-то терялась. А на какое-то мгновение она вообще забыла, что собирается сделать, хотя железная полоска была у нее в руках. Но все это было ничто по сравнению с ранами на руке Эми. Чарли знала, что подруга продолжает раздирать ее даже тогда, когда они погружаются в беспокойный сон. Бледные красноватые полосы превратились в бордовые следы, которые покрывали все предплечье, и теперь ногти уже стали разрывать кожу. Чарли очень хотелось прекратить это саморазрушение подруги, но она не знала, как это сделать. Прогулка вокруг комнаты утомила ее, и сейчас она хотела только отдохнуть. «Чарл, а мы когда-нибудь выберемся отсюда?» Чарли вспомнила, как в один из дней Эми сама убеждала ее, что это скоро произойдет. Сейчас она в этом сомневалась. «Ну, конечно, Эми. Обязательно», — сказала девочка подруге, которая прижалась к ней. Голова Эми легла к ней на плечо, а Чарли положила свою голову на ее макушку. От истощения Чарли сильно сдала. Она произнесла про себя молитву, которую говорила каждый раз, когда закрывала глаза. «Прошу, чтобы мамочка и папочка побыстрее нашли нас и забрали домой, и согрели. И, пожалуйста, Боженька, пусть Эми прекратит чесаться. Аминь». Она начала засыпать, и ее страхи отступили, хотя и совсем немного. Ее тело погружалось в мирную темноту. Ритмичное дыхание Эми, устроившейся рядом, убаюкивало Чарли. Неожиданный стук в дверь заставил девочек вскочить. Эми крепко сцепила руки. Чарли не знала, проспали ли они несколько часов, или она вообще не успела заснуть. Знала только, что страх вернулся и вновь грызет ее животик. «Хотел пожелать вам спокойной ночи, девчули. Я уже привык к нашим вечерним разговорам, но этот будет последним. Жду не дождусь, когда увижу вас завтра, потому что завтра вы у меня повизжите всласть!» Эми вскрикнула, а Чарли, которая потеряла голос, смогла только крепче прижать подружку к себе. Страх парализовал ее горло, потому что она поняла, что имеет в виду мужчина. Завтра они обе умрут. Глава 84. Члены команды появлялись один за другим. В 5:59 в комнате сидели 5 человек. «А Доусон?» Ким взглянула на Стэйси, девушка покачала головой. Стоун проверила свой телефон, хотя была уверена, что уже видела все сообщения. Она прокрутила список абонентов до номера Кевина и нажала на кнопку вызова. Она не позволит ему выкидывать фортели в таком деле. Звонок его мобильного послышался в холле, и через мгновение он вошел в дверь. Ким нажала на кнопку «Отбой». «Да, ничего себе!» — в унисон произнесли Стейси и Брайант, глядя на лицо вошедшего. Эллисон и Мэтт ничего не сказали, но на их лицах появилось такое же удивление, как и на лице Ким. «Что, черт побери, с тобой случилось?» — спросила она. Левый глаз Доусона распух и почернел, нижняя губа лопнула точно по центру, а его правую челюсть украшал великолепный синяк. Молодой человек осторожно присел, и Ким поняла, что у него пострадало не только лицо. «Я не понравился нескольким приятелям Кая». «Ты сможешь их опознать?» — спросила Ким. «Она лично разберется с этими негодяями». «Было слишком темно», — покачал головой Кевин. «Но со мной все в порядке», — заверил он, поднимая руку. «Помощь пришла, откуда не ждали. Все подробности потом». По выражению его лица Ким поняла, что ей нужно продолжить брифинг. «Кев, а ты был?» «Честное слово, командир, со мной все в порядке». Ким понимала, что это в нем говорит гордость. Мало кто из мужчин согласится рассказать своим коллегам, да еще в присутствии чужих людей, как ему навешали звездюлей. Правда, Стоун была уверена, что на этот раз Кевин противостоял превосходящим силам противника. Позже она все выяснит, а сейчас надо уважать его желание и продолжить совещание. «Хорошо, ребята, давайте начнем». Стейси посмотрела в правый угол экрана своего компьютера. «Прежде чем начать, командир, хочу доложить кое-что об Инге. Не знаю, поможет ли это, но ее семья приехала из Восточной Германии. Говорят, ее отец был предпоследним застреленным Штази при попытке перебежать на Запад». Примечание. «Штази — тайная полиция ГДР». Конец примечания. «Это случилось за 2 года до падения стены». Примечание. Имеется в виду Берлинская стена, разделявшая Восточный и Западный Берлин. За время ее существования при попытке преодолеть ее были застрелены 125 человек. Разрушена в ночь с 9 на 10 октября 1989 года. Конец примечания. Ее мать была наполовину англичанка, и Инга приехала с ней сюда в 91 году. Потом, в течение 2 лет, о ней нет никаких сведений. А в 93 году мать Инги Бауэр добровольно сдала ее в детский приют в возрасте 8 лет. В учреждениях системы социальной опеки она пробыла вплоть до своего совершеннолетия. «А что произошло с ее матерью?» — поинтересовалась Ким. «Я ничего не смогла найти», — пожала плечами Стейси. «Ни фактов замужества или смерти, ни регистрации, изменения имени и фамилии». «Так что она просто бросила ее там?» — подал голос Брайан. «Ничего себе, малыш должен остаться...» «Хватит об этом!» — резко прервала его Ким. «Все это нам не поможет, но тем не менее спасибо, Стейс». Та кивнула в ответ. «Кев, ты забрал телефон на складе вещдоков?» Доусон покачал головой и показал ей пустые ладони. «Его там нет, командир». «Как это его там нет?» — резко повернулась к нему Ким. «Его нет в списках конфискатов». Ким пришлось смириться с тем, что Джулия Трумэн наврала ей и никогда не отдавала свой телефон полицейским, так же, как и Дженни Коттон. Но сейчас у Ким не было времени думать еще и об этом. «Мэтт считает, что сегодня должна появиться какая-то напоминалка, чтобы слегка поднять ставки», — продолжила Ким. «После того, как мы ее получим, песочные часы будут перевернуты, и в нашем распоряжении останутся считанные часы до того момента, как Чарли и Эми убьют». «Не может быть», — выдохнула Стейси, а Брайан чуть слышно выругался. «Наступит момент, когда девочки сделают все, что от них требуется». Мэтт подвинулся на стуле. «И после этого они превратятся в никому не нужную обузу, независимо от конечного результата». Сидящие в комнате кивнули в знак согласия, они все поняли. «Разгадка где-то в этих картах», — сказала Ким, беря слово. «Нам совсем не надо быть специалистами по географическому профайлингу. Все мы хорошо знаем окрестности, поэтому можем использовать здравый смысл. Эти карты должны помочь нам определить местоположение бандитов. Кстати, вчера вечером Эмили Трумэн убежала из дома». Ким успокаивающим жестом подняла руки. «С ней все в порядке, и сейчас она уже туда вернулась. Но девочка уверена, что пока ждала, когда мы за ней приедем, она видела своего похитителя». «Какое-то невероятное совпадение, командир», — подал голос Брайант. «Она выходит из дома первый раз за 13 месяцев и сразу встречает именно его». В том, как это преподнес сержант, была своя правда. Ким сама не верила в такую встречу, но девочка была в этом абсолютно уверена. «А вы имеете в виду такую возможность, когда будете изучать карты?» — посоветовал Стоун. «Командир, а не мешают ли нам точки, отмечающие прошлые преступления?» «Ведь ничто не говорит о том, что преступники используют ту же берлогу», — задал вопрос Доусон. «Но ничто не говорит и об обратном. Тем более, что их так и не поймали. Стэс, есть какая-нибудь информация о том, почему они в прошлый раз не довели дело до конца?» «Командир, я разыскал только информацию об аварии на Киддермитерской скоростной трассе, отключении светофоров на дороге в Торне и об открытии нового супермаркета». «Ладно, вернемся к этому позже. А теперь все работают с картой. Разгадка где-то там. Постарайтесь поставить себя на место похитителей». Все дружно кивнули и уткнулись в распечатки. Ким уже не могла видеть эти разноцветные точки на карте. Она взяла кофейник, который опустел после того, как все выпили по первой чашке кофе, и направилась к выходу, по дороге толкнув локтем Брайанта. Тот закашлялся, но понял, что таким образом Ким благодарит его за то, что он сделал прошедшей ночью. «Кеф!» — позвала инспектор, взглядом указывая на дверь. Доусон положил бумаги на стол и вышел вслед за ней. «А теперь расскажи мне, как движется расследование дела Дивейна Райта?» «Прошлой ночью я почти не спал. Кевин был явно чем-то обеспокоен». Ким отставила кофейник в сторону и облокотилась спиной на раковину. «Расскажи поподробнее». Она стояла и слушала, пока Доусон в деталях рассказывал ей о всех проведенных беседах. Ким не прерывала его, и к тому времени, как он закончил, со второго этажа послышались какие-то первые звуки. «И теперь я не знаю, что мне делать дальше. А вы как думаете?» Стоун слышала каждое его слово и прекрасно понимала, с кем надо переговорить в дальнейшем, но дело было совсем не в этом. «Думаю, что тебе надо посмотреть на вопрос немного шире. И прекрати мучить себя, пытаясь найти ответ, потому что он и дальше будет ускользать от тебя. Дай ему полностью оформиться вот здесь». Тут она постучала себя пальцем по лбу. «Всему свое время». «Вы в этом уверены? Сейчас он выглядел моложе своих лет». «Конечно», — кивнула Ким. «Знаете, командир, однажды я кое-что совершил, чем не могу гор... Кеф, все мы совершали ошибки». «Я не буду рассказывать, что это было», — вздохнул Кевин. «Но сделал я это исключительно для того, чтобы ощутить свою принадлежность. Это было грязное дело, но своего я добился. Ведь даже дети знают все о способах вербовки в банды, но все равно ловятся на них. И все потому, что хотят ощутить себя частью организации». Доусон в отчаянии покачал головой, и Ким решила, что его расследование завело его в такие дебри, в которые он совсем не хотел попадать. Она тщательно подбирала слова для ответа, но в этот момент в дверях неожиданно появился Мэтт. Она полностью переключила свое внимание на переговорщика и кивком разрешила ему говорить. «Ну что ж, детектив-инспектор, я готов послать парочку сообщений». Глава 85. Когда родители стали спускаться со второго этажа, Ким уже ждала их возле перил лестницы. «Не могли бы вы все пройти в гостиную?» Элизабет уселась на самом краю дивана, держа Николаса на коленях. Стивен прислонился к стене возле окна. Карен села на подлокотник кресла, в котором расположился ее муж. Они не обменялись ни словом и не смотрели друг на друга, но их руки странным образом оказались переплетены. Пока Мэтт изучал свои записи, Николас разрыдался, потому что ему надоело сидеть на руках у матери, которая не хотела его отпускать. Переговорщик посмотрел на Ким, и она поняла его. Ему требовалось их полное внимание. «Элизабет, вы не возражаете, если Хелен заберет Николаса с собой на кухню?» Женщина поколебалась, но потом кивнула в знак согласия. Хелен подошла к ней и взяла ребенка на руки. Потому как она его держала, Ким поняла, что так же, как и для нее самой, для Хелен это была необычная ситуация. Хорошо, хоть взяла она его так, как надо. Когда ничто больше не отвлекало присутствовавших, Мэтт заговорил. «Итак, мы собираемся начать переговоры с этими негодяями». Роберт кивнул, а вот у Стивена появился какой-то пришибленный вид. «Мы не собираемся ничего платить им, но пытаемся выиграть время». Облегчение, появившееся на лице Стивена, огорчило Ким. Она хотела, чтобы он помучился чуть дольше, совсем чуть-чуть. «С каждым шагом мы приближаемся к освобождению девочек. Но вынуждены играть в их игру, иначе они это поймут». Тут он повернулся к Стивену. «Я хочу, чтобы вы сделали им скромное предложение, но... Только давайте будем исходить из реальных возможностей», — с горечью произнесла Элизабет. Мэтт не обратил на нее никакого внимания. Ваше начальное предложение должно быть на сумму в 894 тысячи фунтов. Мне хочется понять, как преступники на него среагируют. А потом Роберт должен послать свое, гораздо более интересное предложение, на 1 750 тысяч. Ким знала, что стратегия Мэтта заключалась в том, чтобы выяснить, будет ли реакция преступников на то и другое предложение похожей. Если да, то это докажет, что они относятся к обеим семьям одинаково, и их выводы насчет судьбы девочек абсолютно правильны. Родители внимательно слушали, как Мэтт подробно объяснял, какие слова должны были быть использованы в каждом из посланий. «И чего же конкретно вы хотите этим добиться?» — поинтересовался Стивен. Мэтт проигнорировал его вопрос и протянул листок с текстом Элизабет. «Вот дословно то, что я хочу, чтобы вы послали». Стивен встал у жены за спиной и стал читать через ее плечо. Не обращая на него внимания, Элизабет продолжала чтение. «Кто-то скажет мне, наконец, чего мы всем этим хотим достичь?» — закипел от злости Стивен. «Замолчи!» — резко бросила ему жена. «Я имею право знать, она моя дочь!» «Стивен, прошу тебя, успокойся!» Карен встала и подошла к нему. Мужчина отступил на шаг. «И не подумаю! Я вообще не понимаю, почему со мной обращаются так, как будто у меня нет здесь никаких прав!» Ким стояла со сложенными на груди руками. Глаза всех находившихся в комнате были сфокусированы на Стивене. Его способность становиться главным действующим лицом в ситуациях, в которых речь шла о неизмеримо более важных вопросах, удивляла Ким. «Стивен, заткнись». Эти слова Роберт произнес негромко и беззлобно. Они прозвучали спокойно и уверенно, и Стивен сразу обратил на них внимание. «Послушайте, все это не поможет нам?» Ким сделала шаг вперед. «Повтори-ка, что ты сказал, Роберт?» Лицо Стивена потемнело от накопившейся ярости. «Боже правый!» — прошипел Мэтт. «Стивен, это не какие-то соревнования». Роберт тяжело выдохнул. «Нашим детям надо, чтобы мы в такой момент не теряли присутствие духа». Ким увидела, как Элизабет слегка напряглась и бросила на мужа предостерегающий взгляд. Инспектор посмотрела на всех четырех родителей и поняла, что сейчас может произойти. «Проклятие!» Ким встала между двумя мужчинами. «Давайте-ка прервемся на...» «Нашим детям! Ты что, так еще ничего и не понял?» — в ярости крикнул Стивен через голову Ким. «Стивен!» — одновременно закричали обе женщины. Но тот был глух ко всему, кроме своей ярости. «Чарли, ведь совсем не твой ребенок!» — выпалил он. «Твоя жена переспала со старым другом детства, а теперь ты готов пойти по миру из-за чужого ребенка!» Карен так вскрикнула, что даже Мэтт подняла глаза. Несколько мгновений лицо Роберта оставалось неподвижным. А потом он перевел глаза на жену. Все замерли. Элизабет в ужасе смотрела на свою подругу. «Карен?» — спросил Роберт. Теперь все глаза повернулись к ней. Ее лицо побледнело и словно обвисло, пальцы рук были крепко переплетены. Замешательство жены стало для Роберта лучшим ответом. «Роберт, я...» — сделала она шаг вперед. Роберт развернулся и покинул дом. Глава 86. Секунд 10 в комнате стояла мертвая тишина. «Немедленно дайте мне ваши телефоны», — резко сказал Мэтт, нарушив ее. Все посмотрели на него. «Вашим детям совсем не нужна эта мыльная опера. Дайте мне ваши телефоны». Карен смотрела в пустой холл, а Элизабет не отрывала глаз от подруги. Ким кивнула в знак согласия с Мэттом. Атмосфера в доме была слишком напряженной, чтобы кто-то мог выполнить требуемое, кроме него самого. «Отдайте телефоны Мэтту, и пусть он продолжает работу». Она взяла телефон Элизабет у нее из рук, а телефон Карен с кофейного столика и передала их переговорщику. Тот молча покинул комнату. «Какого? Я ведь просто правду сказал!» Стивен не обращался никому конкретно. «Это была не твоя правда, чтобы ты о ней говорил», — произнесла Карен прерывистым голосом, прежде чем повернуться и выйти из комнаты. «Дьявольщина!» — подумала Ким. «Ее зарплата слишком мала, чтобы за нее еще и переживать такое». В одном она согласна с Мэттом, эта семейная драма не поможет освободить девочек. Стоун догадалась, что Карен поделилась секретом с лучшей подругой, которая, в свою очередь, рассказала обо всем своему мужу. А Стивен выбрал самый неподходящий момент, чтобы поделиться этой информацией со всеми. А еще хуже то, что он сделал так из-за своей неспособности обеспечить возвращение дочери и для того, чтобы побольнее легнуть соперника. С секретами всегда так, каждый находит себе конфидента, которому якобы можно полностью доверять. Именно поэтому Ким никогда и ни с кем не делится своими тайнами. Хелен вернулась в комнату и встала в отдалении. Выражение лица Стивена говорило о том, что он совсем не раскаивается, так что терять на него время было бессмысленно. Ким направилась в сторону кухни, но притормозила, услышав голос Элизабет. «Мне очень жаль, Карен. Стивен не должен был...» «Как ты могла?» — крикнула ее подруга. «Ты была единственным человеком, которому я доверяла, а ты поделилась моей тайной с этим? Как ты могла сделать такое, Лиз? Как ты могла?» Ким незамеченной вышла из комнаты. Она не стала задерживаться, потому что это не могло вернуть Чарли и Эми домой. Глава 87. Ким и Брайан ждали перед домом на Сторбридж-Хай-стрит. Честно говоря, Стоун ожидал увидеть нечто совсем другое. Но на окнах офиса не было никаких объявлений о выводе людей из депрессии, помощи в отказе от курения или в снижении веса. Окна были закрыты простыми вертикальными жалюзи, а на двери дома висела скромная медная табличка. Семейство Труманов должно было появиться с минуты на минуту. Ким посматривала в боковое зеркало, наблюдая за проезжающим транспортом. «Вот они», — сказала она, открывая пассажирскую дверь. Белый Range Rover, медленно двигаясь по дороге, припарковался в трех машинах позади них. Ким приблизилась к машине с, как она надеялась, ободряющей улыбкой на лице. «Спасибо за ваше согласие», — сказала инспектор Джулии и Алану Труман. «А тебе спасибо за твою храбрость», — обратилась она к Эмили. «А что, это будет больно?» Ким улыбнулась и покачала головой. «Нет. Ну, я попрошу гипнотерапевта все тебе объяснить, чтобы ты понимала, что с тобой происходит». Стоун первая прошла в здание, семья последовала за ней. Ким физически ощущала исходившую от них тревогу. Из прихожей они попали в небольшой офис, в котором за столом сидела женщина лет 55-60. Ее сидеющие волосы были собраны в пучок у нее за спиной, который скреплялся карандашом вместо заколки. Чистые голубые глаза прятались за очками в массивной оправе. Массивные мужские часы на ее запястье контрастировали с изящным кристаллом, украшавшим ее шею. «У нас назначена встреча с доктором Аткинс», — сказала Ким. «Она перед вами, но предпочитает, чтобы ее называли Барбара». Женщина улыбнулась теплой улыбкой, инспектор пожала протянутую руку и представила всех остальных. «Вы нас ждали?» «Да, ждала, правда, не в таком количестве. А что, какие-то проблемы?» «Здесь нет, а вот в кабинете да. Но мы сейчас об этом поговорим». Женщина встала и обошла вокруг стола, не спуская глаз с Эмили. «Я так полагаю, что это именно та юная леди, с которой мне предстоит сегодня работать?» Барбара взяла девочку за руку и подвела к дивану. «Тебе страшно, милая?» «Немножко», — кивнула Эмили. Ким заметила, что врач держит девочку за руку. «Бояться абсолютно нечего. Это совсем не больно. И я не буду делать ничего против твоей воли. Договорились?» «Ну, просто представь себе, что ты услышала строчку из песни, не можешь назвать ни автора, ни исполнителя. Меж тем, ты уверена, что знаешь их, просто никак не можешь вспомнить». Эмили, понимающе кивнула. «Вот этим-то мы с тобой и займемся. Ты же ощутишь только полное расслабление. А после сеанса будешь чувствовать себя так, словно хорошо выспалась». «У вас есть вопросы?» — повернулась она к сидящим в комнате. «А вы делали подобное раньше? То есть, я хочу сказать, с жертвами?» — сделал шаг вперед мистер Труман. Ким заметила, как Джулия посмотрела на мужа. Ведь их жертва слышала каждое его слово. Барбара утвердительно кивнула. Стоун видела, что она не отпускает руку девочки, и поняла, что врач пытается наладить со своей пациенткой доверительные отношения. А еще Ким заметила, что Барбара незаметно контролирует частоту сердцебиения девочки. Ей очень понравились манеры врача. Испуганный пациент не смог бы положительно реагировать на саму процедуру, а судя по положению тела Эмили, девочка начала расслабляться. Ее плечи теперь касались спинки дивана. «Да, мистер Труман, я делала это много раз. Я помогала многим жертвам вспоминать детали произошедшего с ними. Иногда с момента преступления проходили десятилетия». «А насколько велик шанс возникновения побочных эффектов?» — спросила Джулия. «Мы же с вами не на сцене», — покачала головой Барбара. «Мы только постараемся слегка приоткрыть завесу, чтобы посмотреть, что за ней скрывается. Так что единственным побочным эффектом будет то, что все, что нам удастся вспомнить, больше уже не забудется». Тут Барбара повернулась к Эмили, и я хочу, чтобы ты это понимала. Девочка посмотрела на мать, которая, в свою очередь, испуганно посмотрела на Ким. «Эмили уже и так достаточно точно воспроизводит все, что с ней произошло», — вмешалась полицейская. «Сейчас мы попытаемся только выяснить забытые или намеренно подавленные ее психикой детали. Слегка успокоившись, миссис Трумэн кивнула. Барбара подождала еще несколько мгновений, и так как никаких вопросов больше не последовало, она пожала руку девочки и встала. «Ну что ж, я готова начинать, но я не могу допустить всех вас в кабинет, это будет слишком давить на девочку. Пройти с нами могут только двое». В ту же секунду Брайан сделал шаг назад, а Джулия шаг вперед. Ким посмотрела на мистера Трумэна. На его лице было написано желание быть рядом с дочерью, но он кивнул Ким. Та жестом поблагодарила его. Барбара открыла дверь в процедурный кабинет и пригласила Джулию и Эмили войти. Ким она задержала на пороге. «Что конкретно мы хотим узнать, инспектор?» — спросила доктор так, чтобы слышала только Ким. «Как выглядел преступник или место?» — ответила Ким. «Нам нужна любая информация, которая поможет определить, где ее прятали». Барбара кивнула и вошла в комнату. Ким последовала за ней. «Отлично, Эмили, устраивайся в этом большом кресле. А вы, миссис Трумэн, не стесняйтесь и садитесь рядом». Ким закрыла за собой дверь и, оставшись стоять в углу, достала телефон. «Вы позволите мне записать сеанс?» — спросила она. Джулия и Барбара кивнули в знак согласия. Большое кресло, которое поглотило Эмили, было сделано из мягкой коричневой кожи, а его спинка находилась в промежуточном положении между горизонтальным и вертикальным. Джулия села справа от дочери, а Барбара слева. «Устраивайся поудобнее, Эмили. Постарайся найти позу, в которой ты полностью расслабишься». Девочка немного поерзала и кивнула. Свет с улицы приглушался вертикальными жалюзи, а на стене напротив кресла висели черно-белые фотографии различных городов. «Умница! А теперь тебе надо смотреть на одну из этих картинок на стене, неважно на какую. Ну, выбери ту, которая тебе больше всего нравится, и смотри только на нее». Эмили кивнула и выбрала фотографию Нью-Йорка. «Дыши глубоко, спокойно и ровно. Вдыхай через нос на счет раз, два, три, четыре, пять, а потом выдыхай воздух через рот». «Умница! Итак, через нос. Раз, два, три...» Ким заметила, что голос Барбары понизился до негромкого мягкого шепота с ритмичными колебаниями. Левая рука Джулии задрожала, Стоун поймала ее взгляд и улыбнулась, благодарная женщине за помощь. Инспектор вновь перевела глаза на Эмили, как раз в тот момент, когда ее веки задрожали и глаза закрылись. «Хорошо, Эмили. Я хочу, чтобы ты вспомнила день, когда тебя похитили. Тебя поместили в кузов фургона. А теперь расскажи мне про поездку». «Я и Сьюзи плачем, боимся. Ты что-нибудь видишь вокруг?» «Темно», — Эмили покачала головой. «А машина едет ровно или вас трясет?» «Сначала ровно, а потом трясет. Стараемся удержаться, но нас мотает по кузову. Сьюзи ударилась головой». Ким мысленно анализировала услышанное. «Возможно, их везли по проселочной дороге». «Дальше, Эмили, расскажи, что случилось, когда дверь фургона открылась?» «Голова закрыта, мешок». Веки девочки задрожали, и Джулия сжала челюсти. «Они закрыли тебе лицо?» Эмили кивнула. «А ты что-нибудь слышишь, Эмили?» «Нет, тишина». «Чувствуешь какие-то запахи?» «Грязь под ногами». «Твои ноги в грязи, Эмили?» «Глубоко», кивает Эмили. «Тебя ведут в какое-то здание?» «Холодно. Лестница, стены, холодно». Эмили кивает еще раз. «Тебя ведут вниз?» «Рука вот здесь», — Эмили показала на затылок, — «толкает вниз». Джулия закрыла глаза и прикусила нижнюю губу. «Стены сырые, холодно». «Хорошо, Эмили, ты в комнате вместе с Юзи?» Девочка опять кивнула. «А в комнате есть окна?» Эмили покачала головой и наморщила нос. «Запах. Плохо пахнет туалетом?» Эмили снова отрицательно покачала головой. «Чем-то старым». «Хорошо, Эмили. А теперь давай перейдем к тому дню, когда тебя вывели из комнаты». Эмили согласно кивнула, но ее дыхание изменилось. «Схватил за волосы. Сьюзи кричит, цепляется». Ким увидела, как Джулия поднесла ко рту правую руку и прикусила ее. Она понимала, что женщине приходится мобилизовать все свои силы, чтобы не закричать. Стоун беззвучно пересекла комнату и положила руку на плечо матери. «Продолжай, Эмили», — негромко велела Барбара. «Отпустил. Пришлось отпустить. Ударил Сьюзи в лицо. Мужчина. Она падает на спину, не шевелится». «Ты опять идешь по тем же ступеням?» — спросила Барбара, сглотнув. «Быстро. Толкают. Споткнулась. Тебя выводят на улицу?» «Да, толкают. Опять оступилась». Ты чувствуешь грязь под ногами, Эмли? Нет, трава. Девочка отрицательно машет головой. Ты что-нибудь слышишь? Да, машины, крики, далеко. Барбара посмотрела на Ким, так и внула. А на что похож звук? Уточнил врач. На крики, но далеко. А другие звуки ближе? Ким опустила глаза, чтобы убедиться, что диктофон в телефоне все еще работает. Эмили сожмурила глаза и покачала головой. «Они что, еще дальше?» — переспросила Барбара. Девочка кивнула. «Тебя опять сажают в фургон?» «Бросают быстро, трясет, не за что уцепиться. Притормозили быстрее, что-то стучит по бокам фургона. Бросила на стенку кузова. Эмили, налево, еще налево, направо, опять налево. Где ты сейчас, Эмили?» «Вытащили из фургона. Все крутит и крутит». Девочка потерла левой рукой правое предплечье. «Давит, больно». Лицо Эмили искривилось от воспоминания о боли. Барбара посмотрела на Ким. «Большего им не добиться». Им нужна была информация о месте схрона, и Барбара прошла вместе с Эмили через приезд и отъезд. Стоун знаком показала врачу, чтобы та закруглялась. «Хорошо, Эмили, я хочу, чтобы ты...» «Он говорит, что-то вертит, кружит и толкает. Еще увидимся, дорогая!» Тут Джулия вскрикнула, а Ким прикрыла глаза. Она, наконец, поняла, почему Эмили сохранили жизнь. Они планировали украсть ее еще раз. Глава 88. «Я знала, знала с самого начала!» — воскликнула Джулия, выйдя на тротуар перед зданием. «А все считали меня неврастеничкой». Она повернулась к мужу. «Даже ты так думал! Но я знала, что ничего еще не закончилось, и пока они остаются на свободе, Эмили вечно будет в опасности». Брайан тряс головой, он все еще не мог прийти в себя от такой новости. Эмили шла между матерью и отцом. Было видно, что сеанс здорово утомил ее. Сонными глазами она смотрела себе под ноги. Ким не знала, что сказать. Все действия Джулии, продажа дома, изменение фамилии и домашнее обучение Эмили вполне возможно спасли жизнь ее ребенку. Стоун чувствовал свою вину, потому что она обвинила женщину в том, что она перегибает палку со своей дочерью, а оказалось, что все, что она делала, было просто необходимо. Оба родителя были готовы защищать свою дочь всеми доступными им способами. «Я готов все бросить», — негромко сказал Алан. «Готов продать бизнес и жить в хижине, если это поможет защитить мою семью». Было видно, что мистер Труман во всем винит себя. Ведь это его успехи в бизнесе привлекли внимание похитителей, которые решили, что он настолько лакомый кусочек, что планировали похитить его дочь во второй раз. Ким не могла даже представить себе, что тогда произошло бы с этой дружной семьей. «Никто из вас ни в чем не виноват», — сказала инспектор. «Во всем надо винить этих мерзавцев», — она говорила совершенно искренне. «И хотя я знаю, что Эмили хорошо защищена, мне было бы спокойнее, если бы вы позволили установить полицейский пост у вас в доме, хотя бы на какое-то время». Трумэны переглянулись и кивнули в знак согласия. Брайант отошел в сторону и взялся за телефон. «Ну а сами вы узнали хоть что-то, что сможет вам помочь поймать этих негодяев?» Ким чувствовала, что все они на взводе, и никакое присутствие полиции не успокоит их, пока преступники будут разгуливать на свободе. Но даже после этого они будут смотреть на мир совсем другими глазами. Стоун кивнула Алану и посмотрела на Эмили. В глазах у девочки плескался новый страх. «Да, мистер Труман, у вас очень смелая дочь, и теперь у нас появилась дополнительная информация». Она дотронулась до плеча Эмили, и та подняла на нее глаза. «Обещаю тебе, что я поймаю этих людей, и они никогда больше не сделают тебе больно. Договорились?» Эмили кивнула и прижалась к отцу. «И вы постараетесь вернуть Сьюзи домой?» Ким посмотрела этой смелой девочке прямо в глаза. В них не было глупой надежды на то, что ее подруга все еще жива. Как и Дженни, она просто хотела, чтобы Сьюзи наконец обрела свой покой. «Обещаю. Я сделаю все, что в моих силах», — кивнула Ким. Она поблагодарила их всех и направилась к машине. Возле Брайанта стоял еще один человек. И Ким поняла, что на этот раз влипла по полной. Глава 89. «Я опубликую материал сегодня, детектив-инспектор», — выдала Трейси, как только Ким подошла ближе. «Трейси, тише, тише. Если я не ошибаюсь, это был ребенок, выживший после предыдущего похищения, расследование которого было благополучно провалено полицией». Трейси говорила самодовольным голосом. «Если Ким когда-нибудь и мечтала, чтобы нанесение тяжелых телесных повреждений не влекло за собой уголовную ответственность, так это было именно сейчас. Светлые волосы Трейси выбивались из-под берета с ушками. Ким мимоходом подумала, как такой бессердечный человек может носить берет с ушками. «Мне кажется, что всей этой истории пора приделать ноги». «Ага, а пока не поздно воспользуйся своими и проваливай». «Командир, плюньте», — посоветовал Брайант. Трейси не обратила внимания на издевку, она была к ним привычна. «Думаю, что первую статью я посвящу тому, как провалилось первое расследование. Ну, потом последует рассказ о том, как вы облажались с нынешним, а уже потом будет статья лично о тебе, подлинной звезде этого шоу». Голос Трейси был полон лицемерия. Ким совершенно не волновали критические выпады газет в ее адрес. А если с девочками что-то случится, то она первая напишет о себе разгромную статью. «А может быть, хоть на время станешь нормальным человеком и бросишь эту свою затею?» «Но это будет совсем не по-репортерски с моей стороны, правда?» Брайан захохотал. «Что, даже слово такое есть?» — нашлась Ким. «Послушай, ты взываешь к моим лучшим человеческим качествам, и в течение последних нескольких дней это работало, но больше не будет никаких лучших человеческих качеств у тебя нет. Ты просто испугалась моего обещания рассказать всем, что ты из себя представляешь. Кстати, это обещание все еще в силе. Попутного тебе ветра. За такой материал мой редактор простит мне даже убийство». Ким знала, что ее угроза была пустышкой. Она хотела было ответить Трейси, но та подняла затянутую в перчатку руку. «Послушай, я ведь делаю тебе одолжение, когда рассказываю о своих планах. Так у тебя есть хоть какой-то шанс на победу?» «Премного благодарна», — прошипела Ким. «Стоун, я дала тебе время. А теперь мне надо выполнять свою работу». «Вы что же, собираетесь нарушить режим молчания?» — поинтересовался Брайан. Репортер кивнула и опять повернулась к Стоун. «Делай, что хочешь, Ким, я тебя не боюсь. А пока наша газета будет продаваться миллионными тиражами». Ким не стала отвечать, зная, что любое ее слово будет извращено, вывернуто наизнанку, преувеличено и после этого процитировано. Именно этого и добивалась от нее Трейси. «Так что, инспектор, остановимся на без комментариев?» — поинтересовалась Трейси, прежде чем отойти. Ким беспомощно смотрела, как Ауди сорвалась с места. «Думаешь, она это сделает?» — спросил Брайант. Трейси Фрост не оказалась виновной в смерти Дивейна Райта по чистой случайности. «Еще какие-нибудь 10 минут, и она бы ею стала». «Наверняка», — ответила Ким, глубоко вздохнув. «И в ту минуту, когда она это сделает, девочки умрут. Похитители не совершили ничего, чтобы привлечь к себе внимание прессы, так же, как и полиция, оно им было не нужно. Семья Коттон прекратила свое существование после смерти дочери Сьюзи, а теперь на руках у Ким были еще 2 семьи, которые ждала подобная же судьба». Глава 90. Уилл убрал телефон в карман и попытался успокоиться. Если бы на диване сейчас не дремал Симс, он начал бы ходить по комнате. Он нарезал бы по ней круги до тех пор, пока не избавился бы от ярости. Они играли по этому гребаному плану, а сейчас в игру внесли изменения. А ведь это была почти шахматная партия, со своей стратегией, расписанием, ожиданиями, попытками предугадать ход противника и подготовкой, по крайней мере, 3 вероятных ответов на каждый его ход. В игре была своя изысканность, которую следовало уважать. Нельзя на половине игры превращать шахматы в обыкновенные шашки. И нельзя начинать перепрыгивать через фигуры в попытках добраться до конца доски и превратиться в ферзя. В том, что ему велели сделать, не было ни утонченности, ни красоты. И ему, черт побери, все это не нравится. Уилл все еще не мог прийти в себя после вчерашнего вечера. Он стоял на светофоре, когда случайно повернул голову и увидел ее. Ту, которую искал с того самого момента, как отпустил. На несколько мгновений в голове у него возникла путаница, и ему показалось, что он просто видит ее лицо у совершенно посторонней девочки, которая бесцельно стоит в пиццерии, но потом Уилл увидел в ее глазах страх и все понял. Он пролетел перекресток и припарковал машину возле заправки, но когда вернулся назад, ее уже не было. Уилл уже собирался было начать поиски девочки, но тут в неположенном месте остановилась серебристая «Астра». Наверное, можно было рискнуть и продолжить поиски, но он решил этого не делать. Эта девочка всегда была для него курицей, несущей золотые яйца. А именно сейчас он отчаянно нуждался в том, чтобы сработал хотя бы один из его планов. Если бы удалось запустить руку в накопление ее семьи, он смог бы заработать миллионы. Но ее семья хорошо замаскировалась. Найти их новый дом было несложно, у него имелись помощники, а вот добраться до ребенка оказалось гораздо сложнее. Он попытался успокоить себя тем, что у него есть еще одна собственная секретная игра, но она могла принести копейки по сравнению с деньгами Эмили Биллингхэм. Так что Уилл все еще находился под впечатлением от своей встречи с Эмили. «Симс, просыпайся», — позвал он, поворачиваясь. Тупица продолжал громко храпеть, лежа с широко открытым ртом. Уилл, не вставая со стула, подкатился к нему и ударил по руке. Для того, чтобы полностью проснуться, Симзу потребовалось меньше 2 секунд. «Родителей надо простимулировать». «А я думал, что мы сделаем это позже», — сказал запутавшийся Симс. Этот громила, по-видимому, обращал на план больше внимания, чем думал Уилл. План изменился. Родителям надо напомнить о том, как сильно они любят своих маленьких херувимчиков. Лицо Симза просветлело. «Нет, я пока не могу отдать их тебе», — покачал головой Уилл. По плану, напоминалка должна была стать фактором психологического давления, который заставил бы предков залезть в свои кошельки. И по этому же плану они должны были послать родителям запись голосов детей, умоляющих их выполнить все, что потребуют похитители. Но теперь этот чертов план изменился. Про себя Уилл глубоко вздохнул. В первый раз все было гораздо проще. Он действовал один, и цель была совсем примитивная — заработать денег. А теперь Симс хочет заполучить детей в свои руки. Босс хочет, чтобы они остались живы. А ему, Уиллу, уже на все наплевать. Симс сжал свои ручищи и стал хрустеть пальцами. Уилл ненавидел, когда менялся основной план, потому что теперь ему придется менять и свою секретную игру. «Пора заставить их повизжать», — прошипел он Симзу. Глава 91. Когда Ким вернулась в дом после сеанса гипноза с Эмили, она чуть не столкнулась в дверях с Хелен, которая несла на кухню поднос с чайными чашками. «Ну и как здесь дела?» — поинтересовалась Стоун, пристраиваясь к психологу. «Карен отчаянно пытается держаться, Элизабет занимается Николасом, а Стивен куда-то пропал. Не видела его все утро». За это Ким не могла его упрекнуть. Она вообще была удивлена, как это Карен не вышибла его пинками со своего участка. Ну, приоритеты хозяйки дома отличались от приоритетов Стивена. Для нее самым важным оставалось возвращение дочерей. «А что слышно о Роберте?» «Карен пыталась дозвониться до него в офисе», — Хелен покачала головой. «Но его или действительно там нет, или его нет только для нее». Тут она сделала характерный жест пальцами, напоминающий кавычки. И это Ким совсем не удивило. Узнать, что он не биологический отец Чарли, было для мужчины достаточно тяжело, но узнать это в присутствии множества людей, большинство из которых были для него чужими, просто невыносимо. Инспектор вошла в штабную комнату и натолкнулась на мертвую тишину. «В чем дело?» — спросила она, закрывая за собой дверь. «Все посмотрели на Мэтта. Мы получили напоминалку. Ничего хорошего». Садясь, Ким почувствовала, что во рту у нее пересохло, мобильные телефоны лежали на столе. «Продолжайте». Мэтт нашел послание и включил воспроизведение. Ким, не отрываясь, смотрела в стену, пока слушала, как детский голос беспрерывно кричал «Нет!». Потом ребенок зарыдал, и послышался его крик. Теперь она поняла то, о чем ей раньше говорил Мэтт. Крик был другим. Это был крик боли. Ким благодарила Бога за то, что Мэтт забрал телефоны у Элизабет и Карен. На втором записано то же самое. Мэтт покачал головой, протянул руку к трубке Карен и опять включил воспроизведение. Комната немедленно заполнилась голосом Чарли. «Отойдите от меня! Не дотрагивайтесь!» Ким слышала страх в ее голосе, но слез в нем не было. А потом тоже раздался крик. Эти записи были для Ким как прямые удары в живот, и второй оказался сильнее первого. Девочка Карен была настоящим бойцом и, по-видимому, сдерживала слезы, чтобы лишить своего мучителя удовольствия. Стоун хотелось думать, что на месте Чарли она поступила бы точно так же. Есть и еще кое-что. Второе послание, которое пришло на оба телефона. Они требуют не меньше 2 миллионов. Почему вдруг? Подняв бровь, Ким посмотрела на Мэтта. Мне не нравится такое изменение в их планах. Случилось что-то, что заставило их сменить тактику. Это плохой признак. Внутренний голос Ким полностью с этим согласился. «А может быть, возникла какая-то проблема с тем местом, где они прячут девочек?» — предположила Стейси. «К этому они были бы готовы», — покачала головой Ким. Скорее всего, причина в чем-то, что произошло здесь, у нас. Ее голос звучал задумчиво. За это утро случилось многое. Стивен показал себя полным кретином, Роберт ушел из дома, Эмили посетила гипнотерапевта. Ким не могла решить, какое из этих событий заставило преступников запаниковать, но одно она знала твердо — песочные часы перевернули в последний раз. Глава 92. Ладно, ребята, вот что мы узнали от Эмили. Когда их выводили из фургона, вокруг было грязно и тихо. В здании плохо пахло, скорее всего, плесенью. В день, когда ее отпустили, Эмили слышала крики где-то вдали и звуки машин. От здания фургон отъехал по траве, а потом, судя по описаниям Эмили, двигался по грунтовой дороге, достаточной для проезда только одной машины. Она слышала, как что-то билось по стенкам фургона, полагая, что это были ветки деревьев. Ким по очереди посмотрела на каждого из сидящих в комнате. «Я понимаю, что этого немного, но я бы начала раскручивать ситуацию с того места, где девочку высадили». Доусон закашлялся. «В чем дело?» «Командир, а не делаем ли мы слишком большую ставку на то, что они прячутся там же, где и в первый раз?» Ким собралась ответить ему, но ее опередил Мэтт. «Логично предположить, что если место, где располагается их берлога, не подвело их тогда, то они воспользуются им снова, тем более, что они уже знают окрестности». Стоун смотрела на точки на карте, пока они не стали расплываться у нее перед глазами. Она знала, что ключ к разгадке можно найти только с помощью логики, и именно ей необходимо это сделать. Внутренний голос говорил ей, что перемена стратегии — это жест отчаяния со стороны преступников, и причиной ему стали какие-то изменения, которые произошли именно здесь, в этой комнате. А с другой стороны, насколько ей было известно, в прошлый раз не произошло ничего, что могло бы спровоцировать освобождение Эмили. От этих мыслей, двигавшихся по замкнутому кругу, Ким отвлек сигнал того, что на один из телефонов в комнате пришло послание. Все замерли и посмотрели друг на друга. «Это у меня», — сказал Мэтт, поднимая телефон. Ким узнала в нем старую Nokia, которая принадлежала Дженнифер Коттон. Никто не шевелился, пока Мэтт водил глазами слева направо. «Он хочет 50 тысяч наличными сегодня в 6 часов вечера. Место закладки там же». Мэтт, не отрываясь, смотрел прямо на Ким. «Но ведь это же хорошие новости, нет?» — подал голос Доусон, переводя взгляд с Ким на переговорщика. «Они нам ничего не дают», — ответила ему Ким. «Текст может быть мистификацией, придуманной для того, чтобы разделить наши ресурсы. Их больше всего интересует 2 миллиона. Я уже говорила однажды, что мы должны смириться с тем, что Сьюзи Коттон мертва, и с тех пор ничего не изменилось». «Командир, мы что, проигнорируем это послание?» — не унимался Доусон. Перед глазами у Ким возникла Дженни Коттон, и полицейская тяжело вздохнула. «Да», — подумала она, — «пусть меня судит Бог, но именно так я и сделаю». Глава 93. Стоун почувствовала, как изменилась атмосфера в комнате. Все обменивались тайными взглядами. «Прошу вас, сосредоточьтесь на картах», — попросила она, не поднимая глаз. «Песок в часах продолжает сыпаться». Каждый раз, когда Ким сама смотрела на карту, ее мучил один и тот же вопрос: что, черт побери, произошло? Что заставило их выпустить девочку? Это должно было произойти там, где они прятали похищенных. «Стейс, дай мне информацию о старых пресс...» «Можно вас на минуточку, мэм?» В дверях виднелась голова Хелен. «Заходите, Хелен», — пригласила Ким. Эта женщина заслужила право переступать через границу штабной комнаты. При других обстоятельствах сама Ким называла бы ее сейчас мэм. Хелен прошла мимо стола с озадаченным видом. «Вы просили меня сказать вам, если я вспомню что-то о том дне, когда освободили Эмили. Так вот, мне только что вспомнилась одна вещь. То есть, может быть, она ничего и не значит, но...» «Продолжайте, Хелен». «Я помню, что в тот день я вышла на улицу, чтобы глотнуть свежего воздуха, а снаружи стоял полицейский, и у него работала рация. Так вот, в тот день на... кажется, Кидерминстерском шоссе произошла какая-то авария. Все это случилось на территории Западной Мерсии, но авария, по-видимому, была неприятная, потому что пробка растянулась до самого Лая. Может, это и не важно». Голос женщины стих, и Ким заметила, что она сильно нервничает. Все в доме знали, что их время стремительно подходит к концу. «Спасибо, Хелен», — поблагодарила Стоун, и женщина вышла из комнаты. «Отчет о дорожном происшествии». — велела она, поворачиваясь к Стэсси. Девушка застучала по клавишам компьютера, а Ким встала у нее за спиной. Первое сообщение состояло в основном из общих фраз «один человек ранен» и так далее. «А теперь полный отчет», — сказала Ким, чувствуя, как в ней просыпается охотничий инстинкт. Стэсси быстро открыла требуемый документ. Полутонный грузовичок слетел с дороги с двусторонним движением, проломив при этом разделительный барьер. «А, черт!» — сказала Стэсси, читавшая текст вместе с Ким. «Дай мне съемку с воздуха». Стэсси опять забарабанила по клавишам. Увеличенное изображение места происшествия появилось на экране. «Вот здесь. Вы только посмотрите на эту местность!» — Ким постучала по экрану. «Обочина переходит в канаву. А это значит, что им понадобился кран, чтобы вытащить машину на дорогу. А вместе с краном там появилась бы масса машин с сиренами», — продолжил подошедший к ним Брайан. «Пожарные, скорая помощь, патрульные, полицейские. Все они должны были поднять страшный шум». Эллисон встала слева от Ким и тоже посмотрела на экран. «На объект номер два этот шум не произвел бы никакого впечатления. А вот на объект номер один — да. Ведь это не было частью их плана и произошло так близко к моменту закладки денег, что он вполне мог запаниковать». Ким с ней согласилась, но это все равно не отвечало на вопрос, почему Эмили отпустили до передачи денег, а Сьюзи не отпустили совсем. Стэсси, нажимая на разные клавиши, то приближала, то отдаляла место происшествия. Два ближайших домовладения находятся по обе стороны дороги. Звуки могли быть услышаны и на большем расстоянии, но громче всего они звучали бы здесь. Ким чувствовала, что они напали на след. Со всей этой бурной деятельностью на дороге похитители не могли рисковать и ждать, пока кто-то постучит к ним в дверь. «Стэс, продолжай искать улики. Если мы ничего не найдем в этих двух домах, то нам придется расширять круг поисков. Но они где-то там, я чувствую». «Поняла, командир». Казалось, что кто-то сделал укол адреналина всем находившимся в комнате. «Ладно, Брайан, Доусон, берите свое пальто. Настало время найти этих детей». Глава 94. Карен крепко прижималась к мужу, когда мимо них прогремели шаги. Роберт вернулся полчаса назад, и все это время она не выпускала его из своих рук. Больше никто не знал о том, что он вернулся. Роберт тоже посмотрел в сторону кухни, но объятия разжимать не стал. Карен подняла к нему лицо. «Роб». «Это может означать все, что угодно, милая», — мужчина покачал головой. «Сколько раз мы уже видели, как они выбегают из дома и появляются вновь?» Он нежно погладил ее волосы. «Мы должны это сделать. Мы должны знать, что происходит в действительности. А узнать это мы можем только, если заполучим назад свой телефон. Мы должны спасти нашу дочь». Услышав эти слова, Карен почувствовала, как ее охватило облегчение. Ее жизнь потеряла всякий смысл в те несколько часов, что Роберта не было дома. Ее красавица-дочь была похищена, а муж ушел от нее. Но глубоко внутри она всегда знала, что он вернется. Роберт простит ей все, что угодно. Не сразу, она это понимала. Придется пролить много слез, извиняться и давать объяснения. Ему понадобится время, чтобы привыкнуть к мысли о ее предательстве, но его любовь к ним обеим будет всегда крепка, как сталь. То, что он вернулся, помогло ей немного успокоиться. Несмотря на то, что он сейчас предлагал ей. «Но это единственный способ, Карен», — мягко сказал муж. «Но ты должна мне в этом помочь». Женщина глубоко вздохнула и кивнула в знак согласия. Роберт отступил от нее, взял со стола две тарелки и знаком попросил ее отойти в сторону. Карен закрыла уши, и тарелки полетели на пол. Глава 95. Стэсси чуть не подпрыгнула. Какого черта? Она мгновенно вскочила на ноги, но у двери раньше оказался Мэтт. Эллисон отодвинула стул. «Оставайтесь на своих местах», — велела Стэсси, отодвигая Мэтта в сторону и открывая дверь. Она не стала подчеркивать, что она единственный офицер полиции в этой комнате. «Ты жалкая лгунья, Карен! Как, черт тебя подери, ты думаешь, я себя должен ощущать?» Голос Роберта разносился по всему дому. Стэсси бросилась на кухню. Они стояли по сторонам барной стойки для завтраков, в углу валялась груда осколков. Лицо Роберта потемнело от ярости, а Карен рыдала, закрыв лицо руками. «Прости, что я лгала!» «Простить!» — вскричал Роберт. «Какое гребаное прощение нужно тебе за 10 лет жизни, что ты украла у меня своей ложью, и ты просишь у меня прощения, заставить меня поверить, что ребенок мой...» «Мистер Тиммонс», — начала Стейси, входя в помещение, — «прошу вас, успокойтесь». Мужчина посмотрел на нее с отвращением. «Не смейте успокаивать меня!» — закричал он, взмахивая рукой над поверхностью стола. Вся посуда и чашки, которые стояли на нем, полетели на пол. «А где, черт побери, этот самодовольный ублюдок?» Широкими шагами Роберт двинулся прямо на Стейси, стоявшую в дверях. Масса его тела заставила было ее посторониться, но Стейси уперлась в него руками. Он одним движением отбросил их и закричал через ее голову: «Хватит прятаться, Стивен Хансен! Выходи, если ты настоящий мужчина!» Рядом со Стейси появился Мэтт. «Я прошу вас успокоиться, мистер Тиммонс», — потребовал он. «Прекратите уговаривать меня успокоиться! Где, дьявол, меня забери, эта задница!» На верхней площадке лестницы появилась Элизабет. Роберт направился в ее сторону. «Этот жалкий трус с тобой?» Мэтт пытался оказаться на лестнице перед ним, но Роберт постоянно отталкивал его себе за спину. Хелен вышла из гостиной и посмотрела на Стейси. «Мистер Хансен вышел?» — спросила полицейская, пока Роберт продолжал взбираться по ступеням. Хелен покачала головой. «Ну же, Элизабет, расскажи мне, где он прячется? Я хочу лично вышвырнуть его к чертовой матери из моего дома!» «Клянусь тебе, что он не со мной и нико...» «Я здесь», — заявил Стивен из-за ее плеча. Стейси показалось, что Элизабет удивилась. «Наверное, он действительно прятался не у нее». «Роберт, прошу тебя», — произнесла Элизабет. Все стали двигаться в сторону лестницы. Роберт уже почти достиг ее вершины, но Мэтт пытался обогнать его. «И как же ты мог сделать это, бесхребетный ублюдок? Наверное, хотел отвлечь внимание от того, что ты разорен, о чем даже твоя гребаная жена не знала». Стивен вышел из-за спины Элизабет. Теперь их с Робертом разделяли всего три ступеньки. «Тебе не на меня стоит злиться, а на эту шлюху, твою жену». Кулак Роберта прошел в дюйме от лица Элизабет и попал Стивену точно по носу. Того отбросило назад. Вероятно, он посчитал, что миролюбивый Роберт никогда его не ударит. И в этот момент Мэтт вклинился в промежуток между ними и развел мужчин на расстоянии вытянутых рук. Стейси добралась уже до середины лестницы, когда услышала, как Эллисон советует ей быть осторожнее. Она замерла, как вкопанная, и, повернувшись, увидела, что Лукас с Хелен стоят возле входной двери. Роберт, Стивен, Элизабет и Мэтт находились в районе верхней лестничной площадки. Сама она стояла в середине, а Эллисон внизу лестницы. В голове у Стейси промелькнули два вопроса. Кто остался в штабной комнате? И где, черт побери, Карен? Глава 96. Ким не проехала и мили, когда зазвонил ее телефон. «Включите громкую связь», — попросила она Брайанта, передавая ему трубку. «Босс, у нас проблема», — раздался в динамике задыхающийся голос Стейси. «Отлично, только этого ей сейчас не хватало». «В чем дело?» — почти прокричала она. А Доусон наклонился вперед на заднем сиденье, чтобы лучше слышать. «Здесь буквально дым стоит коромыслом. Роберт вернулся и стал колотить посуду. Он кричал на Карен, а потом заехал Стивену по физиономии». Ким догадывалась, что пока это все присказка, а сказка ждет ее впереди. «Я вышла из комнаты, чтобы узнать, что происходит, но все здесь как-то по-дурацки пере...» «Стейс, давай ближе к делу». Однако что-то говорило Ким, что она уже знает ответ. «Телефоны исчезли. Во время этой заварухи Карен тоже куда-то исчезла. Хелен сейчас ищет ее, но два мобильных телефона из штаба точно испарились». «Проклятие!» — закричала Ким. «Вся эта ерунда была устроена только ради того, чтобы заполучить телефоны. Они хотят контролировать ситуацию и теперь прочитают текст о 2 миллионах». «И, скорее всего, согласятся на них», — добавил Доусон, подписав тем самым приговор двум девочкам, — заметил Брайант. Тут Ким поняла, что родители получат доступ и к записанным крикам, о которых Ким никому не хотела говорить. И в этом действительно была большая проблема. «Но почему, босс?» — возразил ей Стейси. «Может быть, они будут выпал...» «Стейс, как только родители начнут обсуждать выкуп с бандитами, нужда в девочках отпадет». Глава 97. Уилл прочитал текстовое послание, и на его лице медленно появилась улыбка. Все планирование и работа, благодаря которым они с Симзом оказались в нынешнем положении, не прошли даром. И теперь они получат свою плату, оба. Теперь, когда родители приняли их условия, речь шла о простой передаче денег. Уилл не видел причин менять место закладки, которое он хотел использовать в прошлый раз. Ощущение победы разогрело его кровь. 2 миллиона фунтов, и ни один из его партнеров не будет требовать свою долю. Каждый из них принимал участие в преступлении по своим собственным мотивам. Мотивы Симза были ему уже известны, он тупо хотел наносить раны, причинять боль и, в конце концов, убить. А вот в мотивации босса Уилл уверен не был. Но сам он решился заключить два взаимоисключающих соглашения, и теперь был вынужден кинуть кого-то из партнеров. Симзу он обещал возможность убить девочек, а боссу обещал, что те будут жить. И теперь пора было определиться, кого кидать безопаснее. Симз был совсем рядом, босс далеко. «Так что, я теперь получу, наконец, свою оплату?» От нетерпения Симз мерил шагами комнату. Уилл колебался лишь мгновение, конечно. «На этот раз можешь делать с ними, что хочешь».